эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 29 июня 2017 года, четверг, по одному из старинных, 39-й день, месяц ветров, 7525-го лета, пятница. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Державное мировоззрение. Отличие его. Отличие от цивилизационного». Вот такая вот интересная тема. Чуть язык не сломал, выговариваю это противное иностранное слово «цивилизационное». Вот, но так, поскольку оно существует, то так или иначе мы его употребляем для того, чтобы сравнить, а что же такое «державное». И автор-сказитель у нас сегодня заявлен Алексей Орлов. Ой, елки-палки, это же я. Да-да-да. Вот я сам себя представляю. Здравия тебе, Алексей. Здравия, дорогие радиослушатели. Здравия всем. Ну, а помогать нам будет сегодня Вера. Здравия тебе, Вера. Здравствуйте всем. И Елена. Здравия тебе, Елена. Здравия всем. Вот. И, естественно, еще одна помощница у нас – это Светлана. Она будет вопросы из чата Народного славянского радио к нам сюда поставлять и вопросы из Ютуба на нашем канале. Поэтому, если вы хотите задать какой-то вопрос, то, пожалуйста, не забудьте написать вопрос в эфир или реплика в эфир. Тогда Светлане будет понятно, что это не просто вы друг с другом общаетесь, а задаете вопросы. Ну вот после такого радужного вступления, радостного, давайте теперь будем разбираться, что же такое державное мировоззрение, что же такое цивилизационное мировоззрение. Для начала, наверное, надо разобраться, что же вообще такое держава и что же такое цивилизация. Давай начнем, наверное, мы с Еленой. Елен, вот ты очень много общаешься с людьми разными, совершенно разными, поэтому тебе, да, как глазу народа я обращаюсь. Как твое мнение? Что народ мог бы ответить, так если опрос провести, что такое есть цивилизация, что есть такое держава? Ну, я так думаю, что на сегодняшний день мнения очень сильно бы разделились. И вот что такое держава, наверное, скорее всего, мало кто знает и понимает. А что такое цивилизация, скорее всего, мнение, я думаю, такое, что цивилизация – это как бы полное удобство, это технологии различные, это исполнение твоих желаний, это возможность потреблять как можно больше. В общем, это получение удовольствия. Вот если кратко сказать, то цивилизация, она видится так, что это какие-то большие возможности у человека по удовлетворению своих потребностей. Вот так, я вижу. А что есть... касается... То есть, говорят, мы цивильно, как будем? Говорят, сначала когда, про цивилизацию когда, поговорим. Сейчас, то есть я уточню. То есть, когда говорят цивильно, это значит, вот как раз относится к цивилизации, это все, когда есть удобство, комфорт, и все хорошо, замечательно. Да, вот это да, вот да, имеется... да, да. Понятно. Вот в первую очередь люди так смотрят. Конечно, есть те, которые под цивилизацией понимают не только потребление, но и какое-то развитие человечества в плане некой духовности, в плане культуры в первую очередь, в плане человеческих отношений. Есть и такая группа людей также. Хорошо. А держава, вот если, так сказать, молодой человек или там девушка, или женщина, мужчина, будьте любезны, мы проводим вопрос, а что есть держава? Вот что бы тогда сказали, на твой взгляд? Ну, может быть, я начну с того, что, может быть, что я бы сказала, что есть держава. Вот мне на ум сейчас приходит, что я бы сказала, наверное, это то, когда ты не рассчитываешь целиком на государство, на какого-то дядю, а когда ты понимаешь, что от тебя многое зависит в этой жизни, и что ты должен взять ответственность за свою жизнь, за свою семью, за свое окружение и за свою страну, может быть, так в высоком смысле слова. И вот это, наверное, и есть какое-то державное мировоззрение. А на улице держава, я, наверное, так думаю, скорее всего, сказали бы, что это что-то такое, связанное с самодержавием. Тут же возникает такая ассоциация, что, скорее всего, это будет какая-то картинка в ответах, связанная с предреволюционным прошлым нашей страны. Еще скажут «державный шовинизм». Да, такой. Да, это тоже могут сказать, конечно. Понятно. Нет, ну тут вариантов много разных, поэтому... Понятно, мини-опрос пройден, хорошо, благодарю. Я прошу наших... Для начала. Да, для начала, да. Я прошу наших радиослушателей и зрителей канала YouTube все-таки от себя тоже написать, а как вы представляете, чтобы вот большинство людей ответили на вопрос, что есть держава, что есть цивилизация, потому что вы тоже глаз народа, вы тоже общаетесь с людьми, и ваше мнение для меня, в частности, я думаю, для всех присутствующих и для слушателей тоже было бы очень интересно. Итак, твое мнение пока ясно. Мы сейчас переходим к Вере. Вера, что скажешь ты по поводу того, что есть держава, что есть цивилизация. Ты будешь с точки зрения народа или, может быть, прочтешь что-то из заготовленного? Я думаю, что нужно сказать не с точки зрения народа, а вообще откуда появилось это слово «цивилизация», в какое время и по понятиям научным. Давай. Вот. Но первый раз появилось это впервые в 18 столетии. Вот. И придумали это слово, ввели французские философы. Вот. И они выдвигали некоторый ряд идей и положений, которые в своей совокупности определили особенности воззрения просветителей того времени на общество и общественное развитие. Вот. И просветители первыми видели широкий научный оборот понятия цивилизации, которое представляло собой их, по мнению, с одной стороны, определенный этап в развитии человеческого общества, следующий там за дикостью, то есть родоплеменные не наши в современном отношении, а вот, как говорят, другие совершенно отношения, которые вот с их точки зрения были. И всю совокупность достижений человеческого разума и их воплощения в общественной жизни различных народов. Вот. Также, значит, эти признаки цивилизации, по их мнению, включают в себя развитие земледелия, ремесел, классовое общество, наличие или нет такого государства, городов, торговли, частной собственности, денег, строительство, религию, письменность и так далее. Ну и, соответственно, там все и армия, и все остальное. Вот. И причем, рассуждая на этот, на тот период, они, можно сказать, всегда подразумевали наличие какого-то правящего класса еще в те первобытные времена. Вот. И входило, значит, потом, позже, уже где-то вот с этого века, 18 века, обязательно должно производители через оброк или налоги, через использование рабочей силы, проведение общественных работ, все это должно было регулироваться какой-то силой. Вот. И вот эта политическая структура уже начинается, в которой они концентрируют в своих руках исполнительные административные функции. И в то время, получается, государство обеспечивает систему социально-классовых отношений, единство территорий и составляет основу цивилизационной политической системы. И получается, что цивилизация, по их мнению, это совокупность своеобразных проявлений материальной, социальной, духовной жизни той или иной группы стран, народов на определенном этапе их развития. И понятие цивилизации выходит за пределы географических национальных границ. Любая из цивилизаций представляет собой сочетание специфических социально-экономических отношений и культурных, нравственных основ общества. Вот. Дальше. Каждой цивилизации присущи определенные общественно значимые ценности. То есть у каждой цивилизации свои ценности. Уникальное восприятие окружающего мира, исторически сложившийся образ жизни. Эти принципы объединяют людей одной цивилизации, обеспечивают ее самобытность на протяжении всей ее истории. Вот. Ну, вот так вот можно сказать о цивилизации пока. А о державности... Также опять ученые это определяют, что это большая, мощная страна, например, вот ядерная, или другие какие-то великие державы, наиболее крупные государства, которые обладают большим экономическим, военным потенциалом и играют главную роль в мировой политике и международных отношениях. Ну и еще вот есть независимое государство, как правило, крупное, обладающее большим, опять же, экономическим, военным потенциалом и играющее опять роль мировой политики в международных отношениях. Это вот со стороны современных и не совсем ученых. Вот так вот. Угу. То есть все, что можно, собрали в цивилизации, и все, что можно, добавили в державу. Да. Хорошо. Главное, что держава – это, по их мнению, крупное и сильное государство, которое обладает какую-то роль в мировой политике и международных отношениях. Вот это. Угу. Хорошо. Наши зрители и слушатели, что вы думаете? Согласны ли вы с тем, что сказала Елена? Согласны ли с тем, что вот зачитала Вера с точки зрения так называемых ученых? Но мне интересно ваше мнение. Я не хочу сегодня быть каким-то лектором, мне хочется с вами общаться вживую для того, чтобы сообща нам прийти к какому-то, может быть, единому, может быть, не единому, но мнению. Если у нас это получится, то, я думаю, это будет интересно и полезно всем, не только мне, в частности, и участникам сегодняшнего нашего эфира. Итак, ну а если так дословно цивилизация, это переводится что? Это какой-то строй, где есть граждане, да, судя по всему, он должен так переводиться с латыни, цивилизацион. Да? Алексей, а может быть, слово «цивилизация» посмотреть с позиции образного значения буквицы еще? Нет, по буквице не знаю, вот это будет сложно вот сейчас об этом говорить, потому что могут разные значения, там и по слоговой, ну, да, и по отдельности. Да. Написание. Так, давайте вот я, латинского... подождите секундочку, во сколько был вопрос задан, я отвечу. Дело в том, что слово «цивилизация» все-таки это латинское слово. Понятно, что латынь вышла когда-то из одного из проязыков русских или славянских, вот, из одного наречия, это ясно, но она уже была искажена, поэтому с точки зрения буквицы подходить к этому вопросу, наверное, не совсем разумно. Вот если слово «держава» как-то разбирать, то еще как-то можно это рассмотреть, а цивилизация, там могут быть какие-то плавания не совсем верно, не совсем правильно. Это все равно, что язык лунатиков переводить сначала на русский, а потом с русского еще на буквицу, раскладывать буквицы. Да, Вер, пожалуйста. Ну вот, цивилизация с латинского – это гражданственное и государственное. Гражданство – государство. Вот это вот. Вот и все, да? Да, вот и все. То есть, а потом это... Там, где есть, а потом дальше наворотили все остальные. То есть там, где есть граждане, есть государство. Да. Вот у нас еще один термин появился – государство. А что есть государство тогда? Кто мне может ответить? Смотря с какой точки зрения. С любой, с твоей точки зрения. Что еще есть слова «родина», «отечество». Но государство – это система, где на вершине общества стоит государь или правитель. То есть какое-то лицо, неважно, выбранное или захватившее власть и его приближенные. То есть меньшинство, когда меньшинство управляет большинством. Вот так вот где-то. Угу. Лена, согласна? Ну, да, конечно. То есть получается... То есть смотрите, что получается интересное. У нас ученые любят все обобщать. С какой целью? Мне кажется, цель очень простой, чтобы всех запутать, все свалить в одну кучу, и чтобы не было каких-то вот различий. Чтобы и так сказали хорошо, и это сказали хорошо, а вот так еще лучше. Да? И хочешь тебе государство, хочешь тебе державу, хочешь тебе... Что угодно сюда подведут. Главное, чтобы только это были какие-то термины, которые употреблялись. И народ начинает путаться. И поэтому, вот как ты правильно сказал, Лен, что сказал бы народ? Да он что угодно просказал. Вот как им ученые впарили, что, да, вот что Вера зачитала, то бы они стали рассказывать. Вот, сейчас у нас поступают уже реплики из Ютуба. В моем понимании, Григорий Врачев, это из чата, в моем понимании цивилизация – это большое технократический путь развития. Это больше технократический путь развития. Так, ну в этом случае тогда... Ну, о чем мы как раз и говорили тоже. Угу. Да, но, Григорий, у нас же существуют различные виды цивилизации, упоминания. Например, цивилизация ацтеков, цивилизация майя. Там технократического пути развития как-то не припоминается. Там все было довольно-таки природно и все по-натуральному. Так, Джеймс Крисма, я прошу по-русски, пожалуйста, пишите, представляйтесь, потому что я могу с ошибками-то и по-русски-то с ошибками начитаю, тут еще по-иностранному. Где-то читал, что слово «цивилизация» в переводе с какого-то древнего языка означает «тупиковая ветвь». Угу. Вера, а вот что ты думаешь? Да-да. Вот если эту ветвь размышлений рассмотреть, то что-то здесь можно выстроить? Да, можно. Вот получается так, что даже вот эти же современные ученые выделяют циклы цивилизационного развития. Зарождение, развитие, рассвет и угасание. Вот. И Впрочем, это не всегда происходит прямо сразу за рождение, там, развитие. А может быть, зародился, сразу угасло. Вот. Цикл некоторых них прерывается в силу природных катастроф. Вот. Либо столкновений с другими культурами, так называемыми тоже цивилизациями. Вот. И они, как ты говоришь, они были и скифская, и майя, и китайская, и шумерская. Все это были цивилизации, так называемые. И получается, что, в принципе, они развиваются на каком-то этапе, и все равно эта цивилизация принимает вот это значение, что это цивилизация, когда она уже умерла, и ее тогда называют. То есть, в принципе, цивилизации все у нас в конце концов приходят к упадку и умирают, заканчиваются. Цивилизации. Он как получается? Да. Елена, что скажешь? Я что скажу, что да, можно и так подойти к этому слову, понятию слова, но все-таки вот я возвращаюсь к нашим баранам, не выходит у меня из головы обращение к буквице. Я вот сейчас попробовала так кратко посмотреть, все-таки накидать, это получается, накидать, если да? слово разобрать, хоть оно и не русское, цивилизация, то здесь два раза «ц», два как бы постановка цели идет. Здесь идет постоянное уравновешивание, то есть необходимо здесь, это процесс, который должен постоянно уравновешиваться, какие-то знания с целями, какие-то людские задачи, какая-то людская гармония с земными задачами, с источником, и все это должно прийти к некому образу. Вот мне вот как бы, если просто написать через простую буквицу «ижи», я не беру там «ять» или «ижея», или там еще другие, и, но вот через такое современное написание слова, и вот если смотреть через современное написание слова, то тут получается все время процесс уравновешивания чего-то с чем-то должен быть. То есть как бы глубинных знаний каких-то с целями, и это должно постоянно развиваться. Вот так вот я вижу. Но, естественно, можно? Оно должно как бы приходить. Это все время надо гармонировать. Если гармония будет нарушаться, то да, вот как Вера сказала, мы можем прийти к какому-то концу. Так. Ну, можно, да, сказать? Да, еще говори. Кое-что? Ну, мне так кажется, что цивилизация, даже если переводить с латинского «гражданство» и «государство», изначально гражданство и государственность подразумевалось на начальном этапе теми же XVIII веке учеными, что управитель, который стоит, он должен делать для своего народа все, чтобы ему хорошо жилось. Но в конце концов оно не получается у этих управителей. Или нет его желания, или нет умения, или еще что-то. И все равно это получается цивилизация, которая приходит к упадку. Вот так вот. То есть оно, и может быть, государственность, оно имело и цивилизация хорошая изначально. Ну вот не получается пока. Ну, как всегда, хотели как лучше, получилось как всегда. Гладко было на бумаге, да забыли про враги, да? Да. Еще из Ютуба реплика. Цивилизация приходит и уходит, а культура остается на века. Держава – это когда люди готовы жить по совести ради таких же людей, которые готовы жить ради нас. Дальше. Александр Зодчияр из Ютуба. Верно, культура – это все. Медвед из Ютуба. Все вышло из славян. Так, прыгай здесь. Из славян. Истинный про цивилизации. Евгений Роденко. Мое понимание державы – великое объединение людей, у которых будет единая территория и культура. Марина Иванова из Ютуба. А правда, наша земля – от чужой цивилизации. Ту-ду-дум. Хороший вопрос, правда? Да. Так, ну, в общем, исходя из всего, что и мы сказали, что здесь и нам написали наши слушатели и зрители, выходит, что цивилизация все-таки это нечто уже такое, что когда-то было все-таки отношение к тому, что было. Вот здесь так сквозит прям этим. Например, вот сейчас если сказать, наша цивилизация, да, можно так сказать, но тогда как-то мне не укладывается, а при чем здесь те цивилизации, которые когда-то были, ведь о них очень-очень мало известно, а сегодняшние мы знаем больше. Ну да ладно, у меня тогда такой вопрос. А если цивилизация – это так здорово и так хорошо, и если сейчас у нас все цивилизовано, все цивильно, то почему столько много недовольных людей этой цивилизацией, где все цивильно, где все, так сказать, должно быть культурно, где все должно быть упорядочено, где под каждым кустиком должен быть туалет, под каждым там лопушком должен быть стол, скатерть самобранка, все мы должны летать уже на Марс, там, по планетам ходить пешком и так далее. Почему столько недовольных? Как ты думаешь, Лен? Я так думаю, что человек всегда хочет большего и лучшего, поскольку человек — это есть некое желание, которое постоянно что-то желает, да? И исходя из этого, получается, что мы всегда чего-то желаем. И если человек не будет работать над собой, не поймет, что он как бы должен сам создавать свою жизнь, то он никогда не получит удовлетворение полностью своих желаний, потому что полностью желание человека удовлетворить невозможно. Одно желание удовлетворяется, но если есть, нет как бы духовной составляющей и какой-то гармонии в человеке, то вот эти желания, которые он удовлетворяет с помощью там, той же самой цивилизации, они будут постоянно изменяться, постоянно расти. Человек постоянно должен будет искать каких-то новых удовлетворений своих желаний. И это происходит потому, что как бы человек ищет себя только вот в этих желаниях. А если он начнет как бы задумываться и пойдет искать это все внутри себя, то, возможно, будет больше довольных. А поэтому на сегодняшний день больше недовольных, потому что все желания человека удовлетворить невозможно, и как бы все не могут быть одинаково счастливы. Я так вот вижу. То есть получается, что недовольство людей связано с тем, что они слишком много хотят. В общем-то, да. Они как бы хотят от кого-то это удовлетворение. Они хотят от государства это удовлетворение, они хотят от семьи это удовлетворение, они хотят там мужчины от женщины, женщины от мужчин хотят это удовлетворение и так далее, там от детей, от там, соседей. И всегда кто-то их не удовлетворяет. А на самом деле нужно все-таки пора обратиться внутрь себя и поискать вообще причины этих неудовлетворений в себе. Вот мы а пока мы подходим, не ищем этих причин неудовлетворений в себе, не обращаем свой взгляд вовнутрь себя, получается, что вот эти недовольства кем-то, они все больше растут, а их подогреть очень легко, эти недовольства. То есть мы сейчас подходим уже, наверное, к сути самого нашего вопроса, да, отличия державного от цивилизационного мировоззрения, потому что вот эти вот запросы, о которых ты говоришь, они, мне кажется, в общем-то, будут созвучны и нашему разбору сегодняшнему. Так, значит, получается, что много запросов, все запросы выполнить невозможно, и поэтому недовольны. Вера, а ты что скажешь? Ну, я думаю, что нас подвели к тому, ну, вот начиная даже с этого 18 века, то, что человек стал просто потребителем. И нас начали взращивать потребителей. Ну, однозначно. Потому что раз есть управитель или как-то государь, если есть государство, то и он только, вот его власть единоличная, ну, которая назначает и под собой еще кого-то, а те под собой и так далее. Значит, другие должны работать на них. И получается, кто-то недоволен, хочет большего действительно. А зачем это большего, если человек не может понять, для чего он все это делает, и не видит смысла в своем труде, то, конечно, получается недовольство с того времени. А сейчас, если человек полностью стал потребителем, то он уже не задумывается, многие не задумываются. Я не скажу, что все не задумываются, но большинство не задумывается, зачем они все это делают, для чего вообще, для чего они работают, для чего они столько вот с утра до ночи сидят где-то на работе постоянно, о детях забывают, там, о женах, ну или о любимых, а вот эта вот вся работа поглощает всю их жизнь. Они стали потребителем. Там квартира, машина, дача, вот, больше ничего не интересует. Даже вот молодые люди, сколько-то я знаю, что им семья не нужна. Им нужна вот машина, там какой-нибудь телефон шикарный, вот квартира, все. Зачем? Ну и так далее. В общем, вот так вот. Общество есть... потребления. Цивилизация выращивает общество потребления на данном этапе. То есть взращивают специально людей потребителями для того, чтобы они их больше хотели, поскольку когда человек много хочет, сам достичь не может, то необходимы те структуры управления, структуры власти, которые бы и за них думали, как бы им хорошо жилось, давали бы им все, что они хотят. И, естественно, возникает сам такой институт власти, который везде, всегда, во всем, и он всем и всегда помогает достигать чего-то. То есть такой замкнутый круг получается. И чем ты больше хочешь, тем необходимо больше вот эта система власти, чтобы себя проявляла. Потому что когда возникает очень много желаний, появляются те, кто хотят что-то у кого-то отнять, а здесь надо кого-то поймать, кого-то посадить, кого-то засудить и так далее. В общем, власть, власть, власть, власть, власть, и все больше, больше, больше, больше. Приплыли. Есть, да, к деградации мы подходим вот с этой вот цивилизацией, да. Приплыли. Классно получается. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Елена, что ты скажешь по этому умозаключению? Ну, я скажу то, что как бы действительно сейчас мы пребываем во время того, что все мы стали потребителями, и то, что сейчас происходит с человеком, приводит к тому, что им легче управлять. Чем больше человек потребляет, тем больше он хочет, и тем легче им управлять. Да, разрастается. Это очень выгодно, эта система. То есть, получается, крючочки, да? Мы тебе помогаем, но мы тебя и цепляем. Мы тебе помогли, конечно, мы тебя еще сцепили. Заглотил наживку, а дальше... Ух ты, как все интересно-то у нас получается. Ну, то есть, получается, развращение на всех этапах. Угу. Игорь из Ютуба. Не все вышло из славян, или как могло выйти из славян, если все потом потерять и позволить врагам здесь господствовать? Евгений Роденко, цивилизация убивает природу, а когда заканчивается природа, начинается окружающая среда. Дальше Игорь, реплика. Человек желает лучшего, но предсказывает самое наихудшее. Это как? Аркуинон. Человек изначально настроен на постоянное совершенствование, поэтому ему нужны перемены. Дальше реплика эфира Данила. Здравия ведущему и исказителям. Так помечтаю, да. Мое видение. Образ держава, объединение самодостаточных, ладных, честных, в общем, минимум 144 качества добродетелей, а лучше побольше. Тут мера одна из добродетелей, так что не переборщишь. Существ, в общем, самых лучших существ с хорошими качествами, 144 качества добродетелей. Форм существования того или тех, у кого или которых имен множество. Множеств и никакого одновременно. Они – личности – и единое явление, процесс, движение, всемирие в целом с целью жить счастливо и радостно, по любви, кто желает вечно. Благодарю за ответ. Я не понял, в чем здесь вопрос. Да, за что, по-моему, за что благодарят. Он сам написал ответ. Да. Так, дальше Геннадий Романенко, реплика в эфир. Держава человек в большей части своей живет в природе и использует ресурсы, которые восстанавливаются в природе. Виталий из Эстонии, цивилизация ци – это энергия или сила, а вилизация – это, возможно, от слова визуализация, это в переводе зреть или видеть. Цивилизация – это умение видеть энергии в человеке или в городах. Ох, как интересно. Леночка Вея, держава, я думаю, это часть, а цивилизация – это вся Земля. Оренбуржец, реплика эфир, здравия соведущим. Думаю, держава – это союз земледержцев, родов, живущих по кону, держащих свою землю в порядке. Ну, вот такие интересные реплики у нас прозвучали. Что-то для себя интересное отметили? Подходит что-то по своему мышлению, Елен? Ну, в принципе, мы как бы говорим все об одном и том же, только смотрим с разных сторон, я так думаю, что мы как бы как в кристалле разные грани отражаем. А говорим об одном, и вот эти все наши мнения, они могут в некое единое целое сложиться. Угу. Так, Вера, что скажешь? Ну, я думаю, вот если что, вот сейчас мы живем в цивилизации, вот наша Земля, цивилизация общая в мире. Но я немножечко не согласна. Почему? Потому что есть какие-то места у нас на Земле, которые не тронуты. Вот цивилизация, в которой мы живем, вот в Европе, например. И сейчас вот в мире, ну, как в цивилизованном, развитом по современным меркам, а где-то очень, ну, каким-нибудь в Амазонке там или еще в джунглях каких-нибудь, есть такие места, которые не тронуты нашей цивилизацией, и у них своя цивилизация развития. Вот я так думаю. А цивилизация ли у них? Нет, я хочу сказать, а цивилизация ли у них? Может, а у них цивилизация у них почему? У них почему? Я имею в виду, если с какой точки зрения смотреть. Если смотреть с точки зрения научной, той же, то у них тоже цивилизация. То есть определенный этап развития. То, чем они живут. Там родовыми или родообщинно-родовыми. В их понятии это все равно цивилизация. До какого уровня дошли они? Они там огонь разжигают трением или что-то там плетут из листьев. И вот на этом уровне у них вот эта вот цивилизация. Вот. И каким образом там у них осуществляются их отношения социальные, это тоже, по их мнению ученым, это тоже цивилизация. Вот. Угу. Вот Вера как раз хорошее слово сказала. Этап развития. Да, да, да. Вот, то есть цивилизация – это некий этап развития. И он постоянно меняется. А потом приходит к упадку. Почему? Ну, разрушается все уже. Начинается что-то новое, потому что уже невозможно так становится. Хорошо. Ну что ж, смотрите, у нас прошло 26 минут эфира. И мы, в общем-то, обменялись мнениями. Наши радиослушатели и зрители много что тоже написали. И теперь надо подвести итог, предварительный итог первой части. И, наверное, каждому из нас и каждому из слушателей и зрителей дать ответ. А вы довольны той цивилизацией, которая сейчас присутствует здесь, на Земле, в которой мы все, кто слушает радио и смотрит видео на Ютубе, живем, существуем? Как вам эта цивилизация? Как вы на себя в примерочную зашли, цивилизацию примерили эту? Как она? Не жмет где-то, не подтягивает, не висит, не болтается? Запашок от нее какой? Как, уютно, неуютно? Вот прошу ответить, как вам эта цивилизация? А пока вы пишете, я задам вопрос нашим соавторам. Итак, Елена, тебе вообще как эта цивилизация? Нравится, не нравится? Хороший вопрос. Я бы посмотрела здесь с двух сторон. Вот одна сторона, как бы посмотреть на эту цивилизацию, скажем так, поднявшись над уровнем ее развития, да, взглянуть, скажем, какими-то, я бы сказала, такими светлыми глазами божественными, если получится, конечно. Вот. А вторая сторона – посмотреть изнутри, когда ты в ней находишься. Вот такие вот две стороны медали. И вот, ну, нельзя сказать, что как бы вся она плоха. Я не могу так сказать, что все плохо в нашей цивилизации. Нет. Но в то же время многое хотелось бы изменить к лучшему. Но опять же вот здесь, чем больше ты хочешь что-то поменять в нашей цивилизации, mm-hmm. что-то тебе не нравится, что опять же ты всегда возвращаешься к себе. Это я вот свое личное мнение хочу сказать. То есть если что-то мне не нравится, то я все равно должна заглянуть в себя. А почему это происходит? Вот у меня какой-то сейчас получается заколдованный круг, что я не могу предъявлять претензии к нашей цивилизации, потому что я сразу начинаю видеть некий недостаток внутри себя. Вот такая самокритика. А если посмотреть, конечно, попробовать так пофантазировать, посмотреть глазами, там, скажем, человека, которым мы должны стать с позиции более высокого духовного развития, то, конечно, многое надо поменять. Ну, а и даже глядя с той позиции, мне кажется, что прежде всего нужно менять себя. Вот такое мое мнение. Я тебя понял. Ты сейчас пустилась в рассуждение, хороша ли ты на этой земле. А я задал-то вопрос простой. устраивает ли тебя цивилизация? Без разбора, хороша ты или плоха, так чувствуешь они, ли ты что-то? Понимаешь, вот у меня сейчас вот эти вот понятия, они как бы сливаются. И вот что-то меня устраивает, а что-то меня не устраивает. И вот так же и получается, что я и говорю о себе. То есть как бы если я хочу сказать, что меня не устраивает цивилизация, то я сразу же как бы натыкаюсь, что меня не устраивает в себе. А что меня не устраивает в цивилизации, конечно, есть вещи, связанные там с социальными вопросами, которые не устраивают. Есть вещи, которые не устраивают с вопросами духовного отношения друг к другу, человеческих отношений. Ну, скажем, меня, например, устраивают в нашей цивилизации некоторые вещи, связанные там с культурой развития, есть такие вещи с музыкой, там, с какими-то возможностями путешествий, с техническими какими-то возможностями. Это, скажем, меня устраивает там возможность там летать на самолете, возможность там ездить на автомобиле, возможность там подняться в горы, возможность общения с людьми вот по интернету даже. С одной стороны, это плохо, с другой стороны, все равно это возможность прекрасная, так как бы мы общались. Поэтому вот то, что нас не устраивает наша цивилизация, это зависит от человека прежде всего. Ну, понятно, то есть от меня фактически. Вот это зависит, что меня не устраивает, оно зависит от меня. Но понятно. Для того, чтобы это понять, я должна как бы очень много работать над собой. Мне кажется, вот все равно, возвращаясь вот к этой теме цивилизации, мы должны в первую очередь обращать внимание вовнутрь себя. Это понятно, что никогда мы не уходим в сторону, не говорим, что виноваты все вокруг, а один я хороший или одна я хорошая. Я думаю вот что, когда я задаю этот вопрос, я обращаю внимание всегда на то, что творится вокруг меня. Понятно, что мое участие в этом мире очень важно, и то, что я делаю, оно так или иначе отражается на этом мире, в конечном итоге возвращается мне. Ну, в данном случае, вот давай посмотрим, а сколько, на твой взгляд, современная цивилизация, наша цивилизация существует? Когда она начала строиться? Во время Ивана Грозного, во время Петра Первого, во время лже Петра Первого, во время, может быть, каких-то реформ, которые были до революции, со времен революции, с момента разрушения СССР, с момента, там, я не знаю, зарождения Америки или что-то еще. Америки имеется в виду как страны, как государство. Хотя государством нет, неправильно называть, Соединенные Штаты там все-таки. Вот, как? С какого момента ты отсчитываешь точку отсчета нашей цивилизации, начало точки отсчета нашей цивилизации, с какого момента? Ты такой сложный вопрос задаешь. Это, я так думаю, не под силу ответить какому-нибудь даже академику. Хорошо, просто навскидку. Вот я считаю, что наша цивилизация появилась тогда-то. Я вот как-то первая мысль у меня мелькнула с Ивана Грозного, да. Ну, это как бы вот. Первая мысль была такая. Потом я начала углубляться в себя и подумала, что, может быть, это с момента вообще создания некой городской какой-то поселенческой системы могло начать создаваться. Вот это как бы уже вглубь, уже туда, вот далеко-далеко уходя. Но основное, если вообще совсем нашу брать, совсем вот сегодняшнюю, то я так думаю, что, наверное, с Петра Первого, поскольку сейчас, вот, например, я тоже нахожусь в городе Петра, и вот эта вот мысль, она у меня тоже укрепляется, да. Угу. Хорошо, Вера, а ты что скажешь, когда цивилизация-то вообще наша появилась, на твой взгляд? Ну, наша цивилизация, ну, пошла относительно... Я вообще-то, знаешь, сначала хотела на тот вопрос ответить, что Ирина. Давай, ответь. Вот. И я так думаю, что он, каждый человек, он пришел в то место и в то время, в котором ему нужно было прийти, да? И, соответственно, вопрос, что могу я сделать вот на данный момент, как в этой школе или как на данном этапе цивилизации, что я могу сделать, чтобы стало лучше на Земле, на нашей родной матушке Земле, и каким образом я могу помочь другим людям понять то, что нужно сделать каждому. Вот, то есть нести свою какую-то лепту. А вот то, что ну, мне не нравится, это, конечно, отношения, я даже не знаю, но это между людьми, просто отношения среди людей, их непонимание. их вот такое отношение, ну, к жизни. Вот, ну, соответственно, поэтому они что как относятся, так и получают, независимо от того, что кто сейчас сидит наверху. А это нужно меняться действительно, как вот сказала Елена, каждому поработать вот это все. А сейчас именно мы все попали туда, куда нужно, потому что сейчас очень-таки время жесткое. Каждый должен принять свое решение, куда он себя относит. К державе, строительству или вот нахождению, пробуждению этого времени, приведению в нашей цивилизации. А то, что относительно начала вот данной цивилизации, ну, самый рассвет, я так сказала, в кавычках, это с Петра пошел, но еще, думаю, еще раньше. Это где-то пошло тысяч, даже тысяч 13 лет назад, как раз во время потопа. Вот с того времени уже. Смелое заявление, смелое. Mm-hmm. Хорошо. Значит, но когда начали действовать те силы, которые на разрушение именно человека, которые сейчас еще больше действуют. Mm-hmm. Вот. Смело, смело. Хорошо. Ладненько. Значит, тогда я уточняю вопрос. Елена, давай так. Мы посмотрели, что цивилизация, с ваших точек зрения, достаточно так, продолжительное время идет. И получается, да, что по... Если уж по мнению Веры смотреть, то все перечисленные цивилизации, так или иначе, это все одна цивилизация. Потому что 13 тысяч лет назад срок достаточно большой, там и потопы были, там были и метеорные какие-то проблемки, там были и другие катовые клизмы, и много-много чего происходило. Но так или иначе, эта цивилизация своим мировоззренческим каким-то взглядами, мировоззренческим отношением к жизни и прочими делами, она вот как тогда началась, так она и продолжается. Да, многих объединила. Ну, этапы, да, развития. Да, этапы развития. Но ведь она как этап развития, это получается, на мой взгляд, когда от низшего идешь выше, выше, выше, выше. Такая эволюция происходит, иностранное слово. И если мы говорим, что у нас вот все было плохо тогда, а сейчас совсем хорошо, то это бы, да, было бы все правильно и гладенько, как ты говоришь, этапы развития. Но если вдруг мы видим, что когда-то было что-то получше, а сейчас стало похуже, то получается, что это не развитие. Это какая-то, наоборот, деградация получается. Но смотри, как люди друг к другу сейчас относятся, если сравнить с, например, временами СССР? Лучше, хуже? Я так думаю, что хуже. То есть, как бы люди относятся в большей степени друг к другу потребительски. Даже если они говорят, что они что-то любят или кого-то любят, то прежде всего они любят получать удовольствие. Вот. Понятно. Вот этот первый вопрос ты ответила. Вер, ты согласна с этим? Согласна, да. Получается, что это не эволюционное. Получается, что во времена СССР был пик отношений хороших, а тут у нас спад пошел. Значит, развитие уже не получается. Хуже, получается, да. Да, получается деградация. Дальше. Когда, скажем так, люди жили более стабильно? Во времена СССР, послевоенные, к примеру, или сейчас? Ну, они чувствовали, да. Ну, что касательно стабильности, вот я скажу за свои ощущения, что я помню, когда я, например, заканчивала и закончила школу, то у меня вот это чувство ощущения стабильности было гораздо больше, нежели оно имеется сегодня. То есть ты был увереннее в завтрашнем дне, как-то, хотя да, там были какие-то недостатки касательно потребления, которое теперь в избытке. Вот, и мы плакали тогда от того, что нам чего-то не хватает, там, кому колбасы, кому одежды, кому развлечений и свободы. А зато была какая-то уверенность в завтрашнем дне, и в собственных силах была уверенность. Сегодня понятно, да, больше стрессов, нежели уверенности. Не растекаемся по древу, потому что надо быстро нам отвечать. Вер, что скажешь? Ну, я тоже считаю, что тогда было более стабильно относительно социальных положений, вот то, что мне больше интересно. Но в то время я не могла получить ту информацию, которой обладаю сейчас. То есть она была закрыта. Хорошо. Вот. Значит, отношение среди людей ухудшилось, стабильность уменьшилась. Про информацию, наверное, еще поговорим. Дальше. Когда было более, скажем так, безопаснее с точки зрения экологии жить на свете? Во времена СССР или сейчас? Что скажешь, Лен? Когда было небо голубее, травка зеленее, мороженое вкуснее и вода чище? Ну, с точки зрения экологии, чем дальше, тем хуже. Конечно, чище было и экологичнее, и продукты были экологичнее, воздух чище. Так что здесь понятно. Однозначно можно так. Сказать, что... Еще третий момент, значит, ухудшение произошло. Вера, ты что скажешь? Да, ну, хочу сказать, да, но до более ранее это надо было еще лучше, в принципе, чем в СССР. Ну, мы сравним то, что у нас хотя бы вот ближнее. Да, ближнее, потому что мы сейчас можем начать гадать, как мы там по Луне пешком ходили, да? Не вот. Будем. Да, не будем. То есть, получается, три момента уже мимо. Дальше, скажите, пожалуйста, помимо стабильности, что будет дальше? Мир был безопаснее во времена СССР с точки зрения терроризма, взрывчатки, возможности кого-то убить и так далее? Или все-таки сейчас он более безопасный? Лен, ну, я бы сказала, что, учитывая, что тогда СССР являлся для всего мира таким сплоченным государством, которого как бы в некоторой степени даже побаивались, и держался некий баланс вот этой безопасности. Ну, даже внутри, того, внутри страны, скажем СССР так. СССР представлял державность какую-то. И, Лен, конечно, про, было безопаснее. Я больше про внутреннее. Все-таки понятно, что это, да, про внутреннее говорю. Вот внутри можно было, например, в СССР в темное время суток просто пройтись по парку, спокойно прийти с друзей, не вызывая такси, и так вот до дома добраться, чтобы тебя не грохнули, не порезали, там кто-то не ограбил. Я бы сказала, конечно, тогда можно было прогуляться, хотя были всякие случаи всяких таких маньяков, там, каких-нибудь на сексуальной почве помешанных. Это было, нельзя отрицать, иногда появлялось. Но, с другой стороны, сейчас, да, вот терроризм и безопасность можно бояться, но есть и положительные моменты. Какая-то безопасность и сейчас все-таки присутствует. Но тогда было больше уверенности, меньше страха было, скажем так. Ну, понятно. В общем, тогда все равно, если на весы положить, то перевешивает. Вера, что скажешь? Да, однозначно тогда было безопаснее. Мы так можем дальше продолжать сравнивать по поводу помоек, которые сейчас все больше и больше вокруг крупных городов, которые вот даже стали в этот раз встречи с одним из известных людей большой страны, об этом поднималось, о том, что нет зарплат, люди сидят просто кушать не на что, люди сидят в долгах и так далее. То есть мы не видим, если так внимательно разобраться, да, культура, искусство, пожалуйста, да, информация без проблем. Этого можно касаться, и вы здесь тоже увидите кучу положительных и отрицательных моментов. Но да. Даже если вот этого касаться, мы заметим, что экология стала хуже, жить стало опаснее, что выживать стало труднее, люди некоторые сидят без зарплаты, экономика рушится, хотя некоторые, надо отдать должное, предпринимаются действия, и кое-что поднимается, это надо признать. Но я наблюдаю за частным бизнесом некоторых людей. И тот, который был, скажем так, 5 лет более-менее стабильный, сейчас они просто сидят вот так вот руками разводят и говорят, я не знаю, мне предприятие надо банкротить и закрывать. Это прямо от одного, от другого, от третьего я слышу. Крупные предприятия, которые ухватились за госзаказы, еще каким-то образом выживают, а может быть даже хорошо развиваются. Особенно развиваются те, где так называемое достояние России. То есть «Газпром», нефть и прочее, прочее. Вот это, за счет, да, недр земли. Да, вот это стабильно, да, все хорошо, замечательно. Военные стали так улучшаться, видно, что там военные заказы пошли, и многие хотят за них хватиться. Космические проекты там стали трясти тоже. Но это все-таки космос, это здорово. Военные без этого нам не прожить однозначно, и это все отлично, здорово. Но мы говорим, что если население даже вот в открытую обращается к президенту большой страны в открытую о том, что на что мне жить, у меня там куска нет, а у меня тут помойку, которая выше моего дома, продолжают ее сбрасывать, и она увеличивается, что делать, да, или как мне там купить ботинки, в чем ходить, ну и так далее. То есть вопросы такие совершенно, которые не должны президента касаться. Это решаемые на местах. Вот если это все происходит, получается, что не совсем нынешняя цивилизация все-таки, на мой взгляд, хороша. Есть какие-то ухудшения, которые заметные ухудшения по сравнению с тем, что было. Я не хочу заниматься какими-то там призывами, давайте вернемся в СССР, в одну воду войти нельзя дважды, это однозначно, здесь необходимо что-то делать другое. Вот. Но суть в том, что на самом деле люди все чаще и чаще говорят, что жить становится сложнее, что расслоение общества происходит, хуже становится жить с точки зрения экологии, детей некуда пристроить, дети смотрят тот же самый интернет, телевизор, где всякую дрянь выбрасывает. В Советском Союзе этого не было. Да, там и телевизионных каналов-то было меньше. Про интернет вообще слово такое матерное никто не слышал. Телефонов в каждом ухе не торчало. Но как-то там и дети были пристроены, все остальное. То есть я к чему это говорю? Не с точки зрения, чтобы поругать кого-то, а с точки зрения того, что если мы говорим про развитие, то в этом случае развитие – это что-то такое, что растет, растет, растет. А тут получается бабах, был достиг какой-то пик, и мы начинаем почему-то падать вниз. То есть нет постоянного роста. Это не были какие-то промежуточные этапы для того, чтобы дальнейший рост был. Это говорит о том, что что-то происходит не так. А теперь вопрос, а что происходит не так? Может быть, какие-то взгляды в обществе кем-то как-то навязываются? Может быть, люди чего-то недопонимают? Может быть, те, кто свыше что-то не так делают? Может быть, какой-то идеологии нет? Может быть, какого-то идеала, да, иностранное слово, то есть цели в жизни? Может быть, как-то с другой точки зрения нам следует посмотреть на все на это? Ну, что скажешь, Лен? Я так думаю, почему это происходит. Во-первых, человек больше на низких уровнях энергии потребления находится. Отсюда все беды. А почему он там находится? Потому что как бы ему не хватает знаний, я бы сказала так. То есть его опустили на этот уровень, его лишили знаний, которыми он должен владеть, либо которые он должен вспомнить. А для того, чтобы вспомнить что-то и перейти на более высокий уровень, для того, чтобы было развитие, то нужно выйти из невежества. Получается, что наша главная причина – это наше невежество. Угу. Вот, если коротко так. Отлично. Вера, что скажешь? Да, я хочу сказать, что вот если говорить о сегодняшнем пути развития, что здесь управление происходит человеком на основе его законов и потребностей. Меняются потребности, я имею в виду не у низшего, как они считают, у нижней прослойки населения социальной, а у высшего. То есть какие у них потребности, такие законы они и себе напридумывают, вот с этой точки зрения. И, соответственно, ниже спускается, там, кто ниже, им другие там, какие-то потребности, они законы продвигают там, и так далее. А если сравнивать с другим путем развития, то там совершенно происходит на других уровнях не управления, а созидания, я бы так сказала. То есть каждый отвечает за то, что он может делать хорошо, ну и, соответственно, идет там распределение всех благ. Вот так вот. Понятно. То есть сейчас, опять же, вот мы подошли к чему? Что та цивилизация, которая нам, на мой взгляд, я могу ошибаться, на мой взгляд, навязана, она убрала из понимания человека какую-то очень важную цель его жизни. Убрала какие-то знания, убрала какие-то какое-то понимание, и взамен этого дала человеку, людям, представление о том, что надо жить вот так, то есть потреблять, быть довольным и счастливым от того, что у тебя есть квартира, деньги, и для того, чтобы это все было, надо вкалывать, вкалывать, вкалывать. Но ведь это, на мой, опять же, взгляд, превращает человека в некого винтика внутри какой-то машины, какой-то системы. То есть человек, впитавший в себя эти так называемые ценности, которые ему подарила цивилизация, превращается не в человека, не в аза, а превращается именно в винтик, который должен себя подготовить, накрутить себе резьбу при помощи тех инструментов, которые ему даются в детском саду, школе, училище, институте, на работе, и встроиться сначала в детский сад, в школу, в училище, институт и потом работу. И там до тех пор, пока шестеренки крутятся, он будет нормально существовать, зарабатывать. А как только в этой машинке что-то испортится или как у него резьбу сорвет, он станет ненужным, его выпроводят. И тогда он оказывается на помойке среди таких же винтиков с сорванными резьбами, с сломанными головками, там еще с чем-то там и так далее. Похоже или не похоже вот нынешняя ситуация на то, что я описал, или нет, Лен? Я думаю, что ты прав, конечно. То есть, на самом деле, чтобы управлять человеком, нужно из него сделать вот этот винтик, который бы работал в этом механизме управления и исполнял свои функции нужные. Вот, например, я сейчас вижу, что вот этих вот винтиков вокруг очень много. И эти винтики очень довольны тем образом жизни, который они ведут. Вот сейчас вот в Питере здесь кипит вот эта вот потребительская жизнь. Здесь сейчас проходит вот этот чемпионат по футболу, Кубок Федерации, и все люди очень довольны, я хочу сказать, все счастливы, что они имеют возможность участвовать в этом процессе. Мероприятие. Да, да, в этом мероприятии. И главное их это вот как бы поучаствовать, поесть в разных ресторанах, повеселиться, на улицах музыка играет, люди там, ну, естественно, тут культурная программа очень хорошая, но, тем не менее, большинство, они вот этим потребительством довольны, потому что они находятся вот именно на этом уровне, и им больше ничего не надо. Им нужно только заработать деньги, и они счастливы, что им могут быть такими потребителями. Счастливые винтики, как хорошо. Вера, да. Что скажешь? Ну, даже, опять же, об этих винтиках, что вот каждый винтик строго выполняет четко отведенную ему роль. Ни больше, ни меньше. А за это ему просто получается бонус. Вот так вот. А если резьбу сорвало, то... Ну и все, тогда и бонуса нет. Бонуса нет. Понятно, еще почитаю немножко реплики и вопросы. Бабай, реплика в эфир. Вы все хорошо рассуждаете, только, пожалуйста, исключите из обсуждения слово «государь» или спросите толкование сего слова у Хиневича. Сами судите. Го, суд, арь. А еще у наших предков были слова «сударь» и «сударыня». Понимаете, к чему я? Это наше слово, а наш термин. И наш термин, а значит и производное от него государство. Молодец, Бабай. Я нисколько не спорю, что это наш термин. Мы все лишь раз разбираем, что же это означает государство. Государство, где есть государь. Хинич, насколько я помню, это говорил так. Го – это корова, и суд, и арь – это тот, кто предоставляет коров, и поэтому он владеет теми землями, где эти коровы пасутся, и те, кто владеет, те, кто пасут этих коров, они так или иначе государю подчинены. Насколько я помню, приблизительно такое было толкование. Идем дальше. Солнце, я лично ничего не понимаю. Объясните просто и понятно, что такое держава, что понимается под этими понятиями, когда сейчас звучат слова «мы строим державу». Мы к этому придем, я думаю. Виталий из Эстонии, реплика в эфир. Конечно, можно было бы лучше, но грех жаловаться, хотели как лучше, а получилось как всегда. Евгений Роденко, людям, заботящимся о своем будущем и о будущем своих потомков, нельзя оставаться в данной деградирующей цивилизации. Александр Зачияр. Смысл бытия в раскрытии творческих способностей. Виталий из Эстонии. Реплика в эфир. Цивилизация хороша, но некоторые личности мешают жить. Цивилизация – это руль. Куда повернешь руль управления? Ну, понятно, куда повернешь руль управления – твое дело. Олег Маслобоев. Транскрипция слова говорит за себя. Держава. Держание. Есть рост жизни. Аки. Воля азов. А канализация, проституция и цивилизация имеют плохое окончание. Всегда. Виталий из Эстонии. Реплика в эфир. Цивилизация появилась с развитием науки в 20-21 веке. А то, что люди до 20 века были суеверны, это факт. Куда повернешь, факт, твое дело. Реплика в эфир от Данила. Цивилизация. Вопрос. Как структура объединения каким-то порядком сложившихся вещей состояний? Современная цивилизация – очень сумбурное, неопределенное понятие. Довольность нестабильностью, несправедливостью, пороками и другим. Багами системы. Лично я с трудом терплю, недоволен, но отталкиваюсь от страдания, идите, ищите свет просветления себя. Как-то так. Благодарю за внимание. Виталий из Эстонии. Реплика в эфир. Цивилизация – это разделение на богатых и бедных. Елена 777. Реплика в эфир. Здравия, Алексей. Елена и Вера. Читала в старых книжках, в былинах обращение жены к мужу звучало как «державушка моя». То есть муж – это держава. Еще немножко зачитаю. Геннадий Романенко, а то меня там уже упрекают, что мы не читаем реплики. Реплика в эфир. «Держава развивает внутренние способности человека, а цивилизация приучает людей использовать всякие приспособления. Благодарю». Вот о чем как раз мы сейчас, к чему и пришли, да? Как да, раз. Хороший ответ. Угу. То есть держава развивает способности человека, цивилизация приучает людей использовать всякие приспособления. То есть в первом случае человек – творец, он развивает свои внутренние способности и становится творцом, а цивилизация дает: вот тебе калькулятор, вот тебе вещички, вот тебе супермаркет, вот тебе отравленная еда, вот тебе еще что-то, вот тебе условия жизни, все готово, живи. Да, то есть пользователь, научился считать, иди считай. Так, вот уже хороший ответ. Дальше читаем. Гриша. Ответ на вопрос Алексея. «Меня не устраивает текущая цивилизация по некоторым причинам. Варварское отношение к природе. Везде помойка и увядание. Люди разобщены. Большинство людей запихали по многоэтажным склепам. Если раньше производство чего-либо было продиктовано необходимостью народа в этом, то сейчас все перевернуто. Производство навязывает свои услуги народу, поэтому из людей растят квалифицированных потребителей. Деньги, которые стали мерилом всего, а душа, совесть и ум считаются второстепенными или вообще устаревшими понятиями». Как вам такая реплика? Отлично, поддерживаю. Так, Елена 777, вопрос эфир, здравия сведущий. Как вы думаете, не началось ли разрушение человека, семьи с разрушения сначала самой женщины? Сначала ее заставили рожать в роддомах, потом вообще отняли детей и заставили работать вне дома. Девочки, что вы скажете? Да, согласна. Все правильно. Угу. И как вот еще часть разрушения, да. И еще одна реплика. Значит, это семья, да, давайте это. Женщина-семья. Если я просто помещаю, женщина-семья. Алексей, по-моему, отдельная большая тема для разговора. Я согласен. Просто мы сейчас помечаем те вот точки реперные, то, что называется, те якоря разбрасываем, которые нам помогут кораблику-то остановиться где-то и уже принять какое-то решение. Виталий из Эстонии, реплика в эфир. Ну, цивилизация появилась благодаря фантазии, фантастике. Чем выше уровень цивилизации, тем больше разница богатых и бедных. Вот смотрите, как здорово получается. Получается, что так или иначе, сравнивая прошлое и настоящее, все понимают, что это не развитие, а это какая-то, получается, деградация. Мы пошли вниз. Получается, что ухудшение жизни на глаза. Да, картинок ярких завались. Вот залезаешь в интернет, что хочешь? Набери вот это слово, тебе там миллион ответов. Вот это слово, миллион ответов. Хочешь посмотреть это? Пожалуйста. Хочешь себя уничтожить? Пожалуйста. Хочешь кого-то убить? Пожалуйста. Хочешь взрослеть? Пожалуйста. Расти себя? Пожалуйста. Чего хочешь, найдешь любые ответы. Но такой вопрос, можете даже не отвечать. Как вы думаете, самые популярные вопросы в Яндексе и Гугле какие? А это как раз отражение уровня людей. Можете просто понабирать, поинтересуйтесь. Даже не набирать, заберите. Есть системы, которые статистически они отслеживают, какие чаще всего вопросы Гуглу, Яндексу, другим поисковым системам задают люди. Многим нормальным людям станет непонятно, как, а зачем это, а для чего это. Что, здесь какие-то маньяки собрались? А это самые популярные вопросы, задаваемые поисковым машинам во всем мире. То есть современная цивилизация взрастила некий клуб потребителей на все вкусы. И эти вкусы самые низменные оказались. Вот обратите внимание, идешь по улице, встречаешь, ну, праздник какой-то, да? Встречаешь людей, которые находятся вот в этом состоянии. Себя отравили, мозги залили, ничего не понимают, идут, что-то орут, там что-то происходит у них непонятное, плюют, бросают. Стоят на остановке, курят, кто-то там наркотой балуется и дополнительно там все что-то ширяет в вену. Это что? Это для чего? Это как? Это почему? Для кого? Разве если цивилизация сделана для человека, может ли она уничтожать этого человека? Вот как вы думаете? А у нас на сегодняшний момент получается так, что люди через потребности, которые им навязали, удовлетворяя свои потребности, большинство людей себя уничтожает. Вопрос. Но в этом случае-то цивилизация получается против человека, раз она позволяет человеку себя уничтожать, раз она предоставляет человеку возможности себя уничтожать, не взращивает самое лучшее, а взращивает самое худшее. Помогает раскопать не самое лучшее, а помогает вытянуть наверх самое худшее. Разве это хороший способ жизни? Разве для этого мы в этот мир пришли? Как вы думаете? Конечно, не для этого. Я думаю, что она просто... Сейчас она отражает, цивилизация, состояние внутреннего развития человека, состояние его деградации. То есть она сейчас является зеркалом внутреннего состояния человека. И она, конечно, ему не помогает. Она ему сейчас помогает быть только потребителем. Mm-hmm. А каким образом? С другой стороны, Алексей, понимаешь, да. Мне кажется, что-то мы слишком черную картину такую критики нарисовали. Как-то нужно выбираться. Сейчас. Но сейчас. Я тебя понимаю прекрасно. Мне тоже это не нравится. Но ведь, понимаешь, в чем дело? Если хирург не поймет причину заболевания, он не сможет исправить эту, не уберет проблему. Да. Поэтому мы сейчас как вот хирурги, да, вонючие, да, противные, липкие. Хочется избавиться. Но вот мы сейчас добрались уже, мне кажется, до одной сути. Ведь ты сказала, вот цивилизация. Вопрос, а что, человек сам принял решение себя в это опускать? Человек сам решил себя вот в это дело засунуть и сам решил себя уничтожать? Или ему кто-то все-таки помогает? Ну, вопрос сложный. С одной стороны, конечно, помощь оказывается, но с другой стороны, у человека есть всегда свобода выбора. Быть или не быть? Вот вопрос. Выбор из чего? Между пивом и водкой? Нет. Быть человеком или опускаться на нижнюю ступень. Где пример показывается, каким человеком надо быть? Покажи мне, расскажи, пожалуйста. Ты у нас культурный человек. По музеям ходишь. Не знаю. Возможно, это, как сейчас принято говорить, человек должен проснуться и осознать, что что-то происходит в его жизни не так. И вот как бы, что он просто должен быть недоволен тем образом жизни, который он ведет, и стремиться к чему-то светлому. Парадокс. Осознание, я так думаю, только отлично. Может что-то изменить. Откуда возьмется сознание, если папы с мамами работают постоянно, занимаются своей карьерой и выживанием, заработка денег? Ребенок предоставлен окружению своему, таких же, как и он, предоставлен интернету, где грязи навалом, предоставлен телевизору, где «Дом-2» и прочие хохотушки, и всякие программы, шоу и так далее. Почему, как ты думаешь, ребенок должен задуматься о смысле жизни, если он каждый день вокруг себя встречает вот это все по телевизору, вот это все в интернете, самые популярные ролики – это про убийство, про издевательство, про ха-ха, порнуха и прочее остальное. Самый популярный, я сейчас уже открытым текстом говорю, можешь проверить меня, если не веришь. Вот, а дети, они же это, да, реклама показывает, как надо быть потребителем. Реклама же не рассказывает, проснись, человек. Реклама говорит, купи, пожалуйста, наши памперсы, купи, пожалуйста, нашу стиральную машину, купи наш порошок, мы тебе скидку дадим. А ты не очень нет денег, иди смотрите к нам. Смотрите телеканал «Культура», там этого нет. Замечательно. Как ты думаешь, сколько смотрит канал «Культура»? Очень нет. Мало, думаю. Ну вот, вот и все. Поэтому в школе какая задача? Там, вот если опять же сравнить образование СССР, образование сейчас современное. Сейчас ЕГЭ. Вот я со школы как-то связан и понимаю, что там учителя плачут, говорят, мы кроме ЕГЭ ничего не делаем. Мы детей накручиваем на ЕГЭ. Раньше мы детей готовили знающими, мыслящими, думающими. А сейчас у нас задача не думать, не мыслить, а уметь расставлять правильные галочки. И нас спрашивают за ЕГЭ, а не за то, сколько выйдет мыслящих людей из школы. Поэтому Немного ли ты сказала «должны» в отношении людей, которые находятся вот в таком окружении постоянном, которое, опять же, создано средством массовой информации, детским садом, школой, училищем, институтом, где взращивают эти винтики? Немного ли ты от винтиков хочешь? Родители ведь, они приходят, они же на работе, а папа возвращается домой, у него там праздник был, или мама возвращается, праздник у девчат. Они возвращаются, они уже многие навеселе. Какая-то мама вернулась, какой там ребенок? Ты уроки сделал? Сделал, все, молодец, иди погуляй. И надо быстренько приготовить, чтобы мужу что-то там досталось поесть, чтобы он недовольный был. Папа приходит, праздник был, он уже под шофе. Какой там ребенок? Иди погуляй. Мы тут с мамой сейчас это разберемся, кто прав, кто не прав. Меня макаронами, сосисками накормят, и я там пиво выпью и следую футбол смотреть, который, кстати, вот так хорошо сейчас чемпионат, как ты обрисовала, там идет, и все ярко и замечательно. Какой ребенок? Вы о чем? Почему ребенок должен просыпаться? Почему этот заядлый футболист с пивом должен просыпаться? Почему мама, думающая о том, как завтра выглядеть на работе, в бегудях, какие там ей платья одеть и так далее, которая думает, это все варя супчик или там макароны мужу и ребенку, должна задуматься о чем-то? Очень много ты сказала, вы должны. А откуда эти должны растут? В семье мы видим, я с тобой, что... Я с тобой, Алексей, целиком согласна, что, конечно, окружение – это, можно сказать, 80%, что влияет. Но все начинается с семьи. Если в семье как бы нет базы, не заложен фундамент, то да, окружение будет очень сильно влиять на ребенка. Необходимо заложить фундамент. А для того, чтобы заложить этот фундамент, конечно, должны в первую очередь проснуться родители и осознать вообще, как, вообще, какой образ жизни они ведут, и какая у них семья, какие у них ценности. Вот, и тут я останавливаю вопрос. Почему они должны проснуться, если они как винтики вкручены в эту систему, которая заточена на то, чтобы эти винтики стояли на своих местах? Детьми занимается другая система. Это уже институт родительства выходит из моды. Уже занимается кто угодно детьми. Телевизор, интернет, детский сад, да. Ясли, школа и так далее. Почему вот к родителям претензии? Родители – это винтики. Они уже такие сложились, их уже закрутили, резьбу накрутили, они уже встроены в систему. Мы же выясняем. А тогда кто должен этих родителей пробудить? А почему родители должны пробудиться? И вот это должен будет опять очень много, и мы тогда превратимся... Это замкнутый круг нашей системы. Вот, мы превратимся с тобой в Госдуму или Раду или что-то еще, когда говорят, надо это, да, надо. Как сделать? Не знаю. Давайте закон примем. Собственным примером. О, отлично. Откуда этот пример возьмется? И вот мы подходим. Ну, ты пока подумай. Вер, скажи, пожалуйста, точку зрения. Как-то мы там с Леной увлеклись. Ну, я так вот что хочу сказать, что существует некоторое сообщество, которое принимает решение о том, сколько должно быть человек на Земле, их роль. И поэтому им, людям, то есть человекам, ну просто людям, пусть народу, навязывается то, что нужно делать, их ценности, на основе которых они просто будут деградировать. Потому что им духовно развитые люди или просто развитые люди не нужны. Вот. Я думаю, поэтому. Хорошо. И вот теперь, наверное, мы приходим уже к вопросу, да, что делать и в чем же различие-то? Вот вы же не просто у нас тема-то державное мировоззрение, отличие от цивилизационного. Правильно ведь? Не просто так мы в течение часа 15 минут разбирали эту тему. И, наверное, скрыли, наверное, все гнойники-то уже скрыты, да, у нас? Лен, как считаешь? Да. Хорош уже по гнойникам-то лазить. Давайте уже о хорошем говорить, да? Что делать, Чернышевский вспоминает. Да, что делать? Как быть и что делать, да. Кому еще надо вспомнить, кому на Руси жить хорошо, и у нас тогда получится литературный вечер. Вот, и давайте теперь смотреть. Вот сейчас у нас мы с вами вскрыли все моменты, на мой взгляд, несколько нехорошие, затруднительные, которые цивилизация нам всем подарила. А вот теперь давайте рассмотрим, а чем же теперь она отличается от державности? Чем держава отличается от цивилизации? Поскольку в цивилизацию, как мы выяснили, вообще все что угодно можно впихнуть, и современная цивилизация отвечает требованиям тех, кто настраивает машинку, где эти винтики, гаечки, шестеренки, все остальное будет крутиться. Мы это с вами выяснили, да? И там, по большому счету, человечи не нужны. Там нужны винтики. Вот сломался, выкинули, новый поставили, сломался, выкинули. То есть в Советском Союзе когда-то нам рассказывали про загнивающий Запад, там говорили, а там вот эта система, там люди не люди, там они шестеренки, там они гаечки. И сейчас мы видим, что так или иначе эта вся система, она не вернулась, а пришла к нам. И здесь также ты уволен, ты нас не устраиваешь, ты уволен. А кому, а почему я не... А просто так, глаза твои не понравились, а просто так ты нам не нужен здесь. Вот то, что было на Западе и возмущалась вся передовая общественность СССР, проявляется теперь на территории бывшего СССР, во всех причем республиках, и в России в частности. Теперь давайте рассмотрим. Значит, цивилизационный метод отношения к людям, он, на мой взгляд, терпит полное фиаско. Он разрушается, потому что рушатся многие сообщества, семья. Да, о чем ты сказал, это отдельная передача, Лена, что должна быть. Я думаю, что да. Но она разрушена. Надо правду говорить, она разрушена на сегодняшний момент. Семья – это узаконенная проституция на сегодняшний момент, где маленькая часть, процентов 10, понимает, что такое есть семья, и они хотят, чтобы у них были здоровые дети, счастье в детях, счастье в их будущем, счастье в том, что развивалось это все. А 90% живут так. Ребеночек есть, и хорошо, все. Чего пускай дальше им занимается? Школа, там, детский сад, ясли, я сдаю там в секции куда-нибудь, кружки, деньги за это плачу, да и все хорошо. Вот этим заканчивается семья. Дальше мне не надо платить за проституток, а жена думает, а мне не надо платить, там, искать себе какого-нибудь сутенера, который меня там куда-то сосватал. Все хорошо, замечательно. Квартира есть, не капает, машина есть, меня всем снабжают, отлично, здорово. Ну, примерно вот такое сейчас. И дальше все круче и круче, потому что дети наши, взрослее, не хотят создавать семьи. Они думают, что главное, чтобы была квартира, главное, чтобы была машина. Ну, а дальше там не хочется уже грязи. Вот, теперь смотрим. Это цивилизационный подход. То есть любая цивилизация, которая, как мы выяснили, строилась уже давным-давно, и как нам ее предоставляют, это некоторая система. Это мы сейчас отвечаем на вопрос Солнца, да, называлось. Что же такое держава-цивилизация? Это некая система, где все подчинены определенному взгляду, определенному решению на этот мир. В этом мире и на этот мир, взгляд на этот мир и решение в этом мире не полезному для большинства, а устраивающие кого-либо из тех, кто каким-то образом сумел добраться до руля. Я причем не имею в виду какую-то отдельно взятую страну. Я имею в виду вообще нашу цивилизацию. Потому что любая страна, которая находится в долларовом вот этом вот поле деятельности, она так или иначе подчиняется тем, кто этот доллар печатает и кто навязывает их в страны. Правильно? Это означает, что все наше вот это мироустройство, оно подчинено вообще, неважно, в какой стране живешь, оно подчинено принципам устройства вот тех, кто этим всем рулит. Итак, есть управленцы этого мира, которые не считаются с людьми, для которых люди – это гаечки, винтики, шестеренки, и им необходима машина, которая бы работала. Да, машина вонючая, уничтожающая землю, но они-то знают, где им пристроиться. У них есть на Канарах земля, у них есть где-нибудь там в чистых местах, с чистой водой и родниками, с чистыми полями земля, они там биопродуктами пользуются, у них хорошие клиники, у них все замечательно, у них жизнь в шоколаде. Остальные их особо не интересуют. Вот согласна, да, современная цивилизация, по сути, это вот такой простой подход. Вот у кого-то есть все, остальные подчиняются тем, у кого есть все. И остальные – это не люди, остальные – это винтики. Согласны вы с этим или нет? Да. Да-да-да. Получается так. Да, вот мы долго разбирались для того, чтобы прийти. Да, теперь разбираемся. Что делать? Да, а вот теперь переходим. Что ж такое держава, на ваш взгляд? Ну, там еще был разговор про государство. Вот Вера, когда прочитала, государство – это такая система управления неким пространством, людьми, сообществом, где есть тот государь, которого или назначили, или который сам узурпировал власть, пришел к власти. Это и есть государство, на мой взгляд. Поэтому сейчас мы это оставляем и переходим к тому, а что же есть держава. Вот я не согласен с тем, что было Вера сначала прочитано, что держава – это какая-то мощная структура, где есть атомное оружие, где есть сильная армия, которая в случае чего может постучать по столу каблуком от ботинка, да, и сказать, я вам Кузькину мать покажу, хотя Хрущев и не стучал ботинком. Ну, так принято считать. Что ж такое держава? Это мнение научного сообщества. Да, да, вот что ж такое держава? Давайте теперь разберемся, чтобы нам уже теперь окончательно сравнить и понять, что дальше-то делать. Лен, исходя из того, что вот мы поняли, что цивилизация – это одно, теперь, что, на твой взгляд, держава? Мне кажется, всё-таки держава – это то, что начинается с меня. Вот, скажем так, вот это вот как бы то, что как я могу взять ответственность, и выстраивание вот этой вот ответственности, держава — это то, когда ты становишься, как вот уже было, Алексей, по-моему, тобой сказано, возможность стать творцом, а не опираться на какие-то костыли. Угу. Вот. Так, а и дальше? Державу нужно создавать как бы себя, со своей семьи, и только так можно дальше что-то изменить вот сейчас, начиная работать с себя. На основах, на каких и ради чего? Ради жизни на земле, я бы так сказала, помпезно, сохранение. Ну, хорошее определение, ладно, хорошо. Вера, ты что скажешь? Держава, что такое, ради чего, на каких принципах? Держава – это не управление, как, просто управление людьми, как винтиками, а соединение в ней высших небесных законов. То есть держава – это ее мощь, покоится на могуществе каждого рода. Достаток в роду, достаток в народе. Достаток в народе, достаток в державе. То есть получается, что никакого, вот, как я говорила, управляющего свыше единоличного в державе нет. Вот так вот. То есть достаток в народе и достаток в державе ради того, чтобы каждый человек достойно жил, творил, созидал в этом мире. Угу. Лен, как тебе такой вариант? Согласна. То есть получается, держава — это не просто некое сообщество, не просто удовлетворение каких-то своих потребностей физиологических, пожрать, поспать и еще что-то, да? Не просто оборона, а это нечто высшее, как сказала Вера. Это то, что есть какие-то устои, заветы, поконы, идущие сверху. От кого сверху? Для чего сверху? Ну, для развития каждого рода, каждого человека, чтобы он стал азом на этой земле, созидателем, но потом и Богом. Вот теперь вот с Леной вы слились, то, что говорится. И она сказала ради человека, человек. То есть, если я сейчас буду подводить резюме, я, наверное, подведу так. Держава – это когда такой строй, устройство жизни на земле, который не уничтожает землю, не уничтожает окружающую среду, позволяет людям жить безбедно в хорошей окружающей среде, но не просто цель – жизнь людей, а то, чтобы каждый человек, живя на своей земле, которая не испоганена, не ухудшена, чтобы он мог развиваться, исходя из его предназначений высших, помогать развиваться тем, кто рядом с ним, помогать развиваться своим детям, взращивать какие-то свои положительные, хорошие качества, божественные, потому что демонические качества или пекельные качества, они будут разрушать землю. А мы говорим то, что земля должна быть неприкосновенна с точки зрения ухудшения, а только помогать ей улучшаться. Значит, получается, тут божественное развитие, взращивание в себе божественного по помощь другому. И за счет этого общество также настроено на то, чтобы совершенствоваться, улучшаться, не разрушая ничего на этой земле. Ответственность за землю, ответственность за себя, ответственность за свой дух, душу, ответственность за рядом стоящие. То есть получается, держава – это некая сообщность людей, живущая по выше спущенным нам конам, охраняющие землю, дающие возможность каждому понять, для чего он здесь, на этой земле, создающее общество на этих принципах. И получается, что каждый человек, исходя из этого, ради земли, ради державы, а держава ради каждого человека. Получается так? Да, так получается. Лен, что скажешь? Как тебе такая формулировка? Ну, грамотно. То есть, если цивилизация, она предусматривает, хоть ты сдохни, но не исполни, не исполнил, сорвалась резьба, пошел нафиг. Если земля перестала родить, ну ее нафиг убрали в сторону, идем на новую землю, это уже уничтожено, идем на новую землю и так далее. Ну, сгорело и сгорело, там, смыло и смыло, не волнует, другая найдется и так далее. То есть прибыль, прибыль, прибыль, винтик, винтик, винтик и так далее. Кто-то свыше получает все, а остальные подстраивайтесь. А держава – это когда каждый человек ради державы, держава ради каждого человека, с сохранением той земли, которая передана предками. То есть если земля сохраняется, означает, поконы и законы и предками переданы, исполняются, значит, мы чтим заветы предков и существуем и живем ради того, чтобы исполнить свой высший долг, который спущен сверху. Вот так это получается держава. Угу. Согласны? Да. Да. Слушайте, зрители, вот мы сейчас много чего наговорили. Вы как с этим? Согласны, не согласны? Как-то нам ответьте, пожалуйста. Музыкальную паузу прошу. Да, хорошо. Давайте сделаем так. Сейчас я поставлю музыкальную паузу. И после этого мы уже продолжим разбирать тему с новой точки зрения. А как теперь этого всего добиваться? Потому что мы, в общем-то, уже пришли к какому-то пониманию. И мне интересно, это понимание совпадает с тем, что мы говорили у зрителей и слушателей, или не совпадает. Итак, музыкальная пауза, старенькая песенка времен СССР, веселые ребята, на чем стоит любовь, насколько я понимаю, будет звучать. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 29 июня 2017 года, четверг, по одному из старинных 39 день, месяц Ветров, 7525 лета, пятница. Мы продолжаем разбирать тему «Державное мировоззрение и его отличие от цивилизационного». Итак, все ли у нас на месте? Вера, ты здесь? Да. Вера здесь. Елена на месте? Так, пока Лена не подошла, но, я думаю, подключится. Итак, в первой части эфира долго-долго мы разбирали, что такое цивилизация, нащупали многие моменты, отвечающие на этот вопрос, и отталкивались от реплик, которые у нас были в эфире и в чате, и в YouTube-канале. И пришли к выводу такому, что цивилизация – это то, когда, ну, современная цивилизация – это то, когда есть какие-то интересы кого-то, и кто-то подчиняет своим интересам те общества, куда у него есть вход через какие-то… Ну, читаем здесь КОП, я думаю, там все просто, поймете, что приоритеты, через какие-то приоритеты управления. Вот. И, в общем-то, те, кто стоит выше, их особо не интересует. Те, кто находится ниже, ниже воспринимаются как винтики, исполняющие прихоти и задачи тех, кто стоит выше, у кого что-то есть. Вот. А держава – это когда каждый человек развивается и взращивается, как ему необходимо было это предписано свыше, не нарушаются поконы и кон, которые были переданы предками, природа не нарушается, потому что на то она и природа, что природе находится, ее невозможно нарушать, это мать наша. И, в общем-то, держава заботится о каждом из людей. Получается, каждый человек ради державы, держава ради каждого человека, чтобы каждый человек выполнил свое предназначение в жизни, не нарушая окружающей среды. Вот это вот и есть держава. И теперь, наверное, надо нам посмотреть, какие поступили еще реплики. И после этого мы продолжим уже разбирать, что же нам дальше делать. Елена, хотя, в принципе, можно закончить вопрос, мы отличия разобрали, да, теперь, если будет интересно, то мы будем дальше двигаться и разбирать, что же дальше делать. Ну, двигаться, не двигаться, я пойму вот того, какие будут реплики в эфире. в эфир к нам поступать. Елена 777, реплика. Чернышевский предлагал свою прибыль разделить поровну на частном предприятии между работниками и собственником. Я Гриша, реплика в эфир. На канале «Культура» в программе «Культурная революция» очень веселая заставка с человечками, танцующими плавные движения. Не знаю, может, это я такой испорченный, но смахивает на эротику. Да, я, Гриша, у тебя какие-то мысли интересные. Как говорится, у кого чего болит, тот о том и говорит. Здравия, друзья. По поводу державы. Ты, Алексей, красиво сказал, однако, насколько это реально? Увы, это невозможно в ближайшие лета. Не подписал, здесь, к сожалению, кто помогает нам, Светлана, не написала, как обращаться к тому, кто пишет именно в этой реплике. Современная цивилизация делает так, чтобы человек впахивал для заработка на квартиру, машину и прочее. Это мы уже сказали. На это уходит существенно длительное время. И когда человек путем немалых усилий добивается этого, то он начинает думать, что он сделал главное на нашей земле и расслабляется. Об этом мы тоже так или иначе поговорили. Почему цены на квартиры и машины высоки, а зарплаты низкие? Винтик – это часть чего-то большого и, по идее, работающего и преследующего какую-то цель. Обычно винтик ассоциируется с часами. Если винтик какого-то не будет, то часы встанут. Сейчас человек, в моем понимании, не винтик, а ненужная или легко заменимая деталька. То вот в нашем государстве. Так я хочу сказать, во-первых, мы не в государстве живем, у нас государя нет. Во-вторых, об этом был разговор, что винтики взращиваются с большим количеством запаса. Например, на одну дырочку с резьбой готовится десяток, а может быть и сотни винтиков, и между ними происходит конкуренция. И побеждает часто не тот винтик, который лучше под резьбу, под эту заточен, а у кого более мохнатая лапка взяла и на какое-то место вкрутила. Поэтому, естественно, что не будет винтика, часы не будут ходить, но только винтиков большое количество. И часовщик всегда сможет винтик один достать, другой заменить, вместо него поставить. И шестеренки то же самое, и пружинки то же самое. Современная цивилизация – капитализм. То есть равно капитализм. Деньги превыше всего. Но об этом мы тоже поговорили. Вспомним Машкова. Я его хорошим людям считаю. После этой рекламы, реклама ВТБ-24. Работать за деньги, работать на деньги. Это нормально. Дословно не помню, но смысл таков. Да, как-то я встречал такую рекламу. Сейчас деньги – ценность, а остальное – ерунда. В этой цивилизации человек – легко заменимая деталька. Винтиками люди были в СССР, и это было неплохо. Мы сравним СССР не с точки зрения, хорошо это или плохо. Мы сравним СССР, поскольку у нас зашел разговор, развитие это или не развитие, то есть эволюция или не эволюция. Мы выяснили, что цивилизация не эволюционна. Сейчас люди – не винтики, а намного хуже, они никто, поэтому и беспредел со стороны власть имущих. Слово «власть» – это означает «владу». Вопрос, являются ли они власть имущими, если так относятся к людям и так относятся к природе. Бронебор, держу небо. Давите выродков, которые наверху управляют стадом, и тогда народ будет равняться на вас. Такой революционный призыв. Хороший призыв, замечательный. Вопрос. Бронебор, кровь чья прольется в конечном итоге? Может быть, какой-то другой есть вариант? Итак, теперь мы переходим уже к вопросу, если, конечно, интересно. Я не вижу реплик. Интересно, неинтересно? Может быть, мы уже бы и закончили, потому что разобрали державное мировоззрение, отличие от цивилизационного, или будем дальше разбираться? Может быть, уже перейдем к тому, а что же нам дальше делать? Да? Может, на самом деле на броневичок залезать, да это из пулемета строчить? Вер, пока у нас нету... Елена не подключилась. Надо сказать, что у нее примерно час. Час уже прошел, может, там и не получится подключиться. У тебя какие мысли по поводу того, что делать, как быть? Так. Ну, давай тогда определимся, кто участвует, может участвовать в построении державы. Откуда будут приходить люди? Это уже второй вопрос, которые будут участвовать в строительстве державы. Ну, кто там, может вообще участвовать? Там такое ощущение, что рядом телефон у тебя лежит в сторону, его подвинь куда-нибудь, а то это наводка идет. Все? Нет, продолжает. Ну, так ладно. Кто? Я думаю так, у нас других людей нет. Вот какие люди нам даны, те и даны. И нам невозможно вдруг с Марса или с каком-то там с Юпитера привести новых людей сюда. Я, конечно, понимаю, у нас были эфиры про клонов и так далее. Все это здорово. Но, на мой взгляд, пока мы имеем то, что имеем. Поэтому, я думаю, надо ориентироваться на тех людей, которые нас окружают. Ты что думаешь по этому поводу? Конечно, не нужно разбрасываться людьми, потому что все-таки здравомыслящих людей, хоть и мало, но их должно быть больше, чтобы построить державу. Как без людей? Угу. Ну, сейчас, на сегодняшний момент, мы видим, что средства массовой информации, о которых говорили, а также системы образования, в кавычках образования, воспитания, в кавычках, и обучения, в прямом смысле этого слова, они заточены на то, чтобы делать людей винтиков. То есть они предоставляют все услуги, все условия для того, чтобы винтик становился винтиком, и чтобы он не выпадал раньше времени из той машинки, которая запущена, которая закручена. И как нам быть-то? Ну вот люди сидят, и было здесь отмечено правильно, перед телевизором ничего другого-то нету. Может быть, какой-то вариант надо предложить людям для того, чтобы они понимали, что что-то не так? Как ты думаешь? Ну, телевидение у нас... прямого, вот это, что первый, второй там канал. У нас такого нет, но мы хотя бы можем вот по интернету или своим же друзьям объяснить какие-то принципы того, кто они, зачем они, зачем державы в отличие. Ну, каким-то образом вот их привлекать к этим понятиям, чтобы они поняли. Ну, в общем-то, да, получается следующее. Если людей... Давайте так просто рассуждать, мысли вслух, да, и будем идти от обратного. Если людей при помощи средств массовой информации, обучения ввели в состояние полузомби, а кого-то полностью в зомби, ввели в состояние транса и в состояние просто винтика, не понимающего, для чего он, по сути, здесь на этом свете существует, значит, каким-то образом необходимо выводить человека из этого состояния примерно таким же путем. Ну, получается да. Так? Информационным тоже путем, конечно. Угу. Какие-то игровые мероприятия, еще что-то. Так, вопрос. Какие у нас есть, какие ты знаешь средства массовой информации, которые бы, ну, скажем так, были направлены на державность, на общинность, которые бы говорили, как надо правильно жить в общине, в державе, как надо относиться к природе, как надо относиться к окружающему миру, к людям, которые тебя окружают. Есть у нас такие средства массовой информации вообще? Ну, есть отдельные просто сайты или какие-то в Ютубе появляются видеоролики, а так, чтобы конкретно прям вот средства массовой информации, нет, такого не видела. Mm-hmm. Отдельные, да, а так нет. Хорошо, а можешь ли ты, ну так вот сейчас вот, если мы заговорили про средства массовой информации, можешь ли ты сказать, что, например, Народное славянское радио, оно занимается вот как раз чем-то таким, что необходимо для того, чтобы построить державу? Ну, я считаю, что да. Много чему можно послушать, то, что будет интересно именно для развития и державы, и человека сначала, а потом и державы, державного хотя бы мышления. То есть, другими словами, если вы, ну так вот обращение, да, или так, нет, не вы, если я вдруг нахожу какой-либо ресурс в интернете, сайт, радиостанцию или там, не знаю, информационный какой-то, не знаю, чат или что-то еще. И канал. Я понимаю, да, канал, и я понимаю, что это идет на построение державы очень, ну, хорошо с точки зрения строительства державы, то в этом случае что я делаю? Я всего лишь навсего об этом начинаю рассказывать людям. Да, и хотя бы присылать ссылки, а потом ну, соответствующие заинтересовывать, да. То есть получается, что людям для того, чтобы каким-то образом что-то разъяснять, необходимо давать как минимум возможность обращаться к этим ресурсам, этим каналам, для того, чтобы они что-то для себя начинали понимать. Правильно? Это первый этап? Да, безусловно. А без этого как они еще узнают существование другой альтернативы уже? Да. То есть получается, если кто-то усиленно направляет людей на разрушение через средства массовой информации, внедряя в их головы программы разрушения, значит, необходимо таким же образом противодействовать. И если те получают еще выгоду с этого, то есть им платят рекламщики за то, что они показывали всякую дрянь, они на деньги от рекламы эту дрянь показывают, тем самым они становятся еще более популярны, потому что людей оболванивают, и люди привыкают к этой дряни, ее начинают все больше и больше смотреть. И рекламщики еще больше подключаются, потому что аудитория выросла. Получается, что примерно таким же образом должна работать антисхема. Но если реклама начнется на ресурсах, ну сейчас вот, опять же возьмем Народно-славянское радио. Если реклама пойдет на Народно-славянском радио, то мы превратимся в тех же. И тем самым мы будем трудиться и в конечном итоге работать, опять же, не на державу, а на так называемую цивилизацию. Получается, что за счет рекламы мы жить не можем. Выходит так. Иначе мы будем пропагандировать часть той системы, о которой сейчас говорим, и той системы, которая выстроила вот эту уничтожающую цивилизацию. Какой тогда другой вариант, если за счет рекламы не можем существовать? Ну, а почему мы должны что-то рекламировать? Я имею в виду, что если ты узнал о каком-то ресурсе, ты можешь поделиться в чатах, в контактах, там, в социальных сетях или еще где-то каким-то образом своим знакомым и еще кому-то давать ту интересную информацию, которая тебе интересна, каким-то образом их заинтересовывать. Mm-hmm. Так, но ведь получается следующее. Люди... Я, когда общаюсь с людьми, я слышу следующие такие мышления, размышления, мысли. Люди привыкли к тому, что все за них делается, что им все преподносится на блюдечке. Вот они включают телевизор, просто так вот садятся, расслабляются, и все. И там течет все из этого голубого экрана по полной программе. Люди не напрягаются. И они многие привыкли к тому, что за них все делается. За них уже решили, что смотреть, когда смотреть. И они знают, что то же самое примерно, плюс-минус с небольшим выбором, могут посмотреть все их знакомые и близкие. А тут-то другой вариант. Тут, получается, необходимо самим что-то начинать делать. Ну, к примеру, если человек увидел что-то и узнал, исходя из цивилизационного образа мышления, мировоззрения, он никому это передавать дальше по цепочке не будет. Потому что с цивилизационной точки зрения ему, как и другому, это все уже на блюдечке с голубой каемочкой преподнесено. Так ведь? И получается, что привыкший к цивилизационному мировоззрению человек не делится с окружающими тем, что он нашел полезное для себя. Нас приучили не делиться этим. Нас приучили к тому, что это и так всем известно, поскольку известно тебе. А вот державный подход несколько иной. Ты, как создатель, созидатель, думаешь о том, чтобы хорошую весть, добрую весть узнал твой сосед, узнал твой знакомый, узнал твой близкий человек. И представляешь, вот здесь какая разительная такая вот разница, да, получается. Цивилизационный принцип. Не надо никому ничего говорить, кроме сплетен, обсуждать сплетни. Ничем хорошим делиться не надо, потому что это по всем каналам транслируется. А державный, если я что-то хорошее получил, я это хорошее умножу и приложу какой-то труд для того, чтобы эту информацию, эти вести распространить. Не сплетни, кто там на ком женился и сколько там чего раз он сделал. А именно вести добрые, которые усиливают державу, которая состоит из семьи, из людей, из человеков. Ну, правильно, потому что если человек заинтересовался, у него что-то там уже щелкнуло, как он считает, он уже становится на державный путь, так называемый. Вот. И таким образом он, у него нет никаких других мыслей, как поделиться тем же, что он узнал, и что люди начали бы так же, например, не так же думать, а в этом же ключе, в этом направлении. А как построишь? Другим способом не получается. То есть державность подразумевает, что надо быть творцом и добро умножать, а цивилизационный – потреблять. И цивилизационный подразумевает, что все получат то же самое, что и я получил. Вот по телевизору идет футбол, и все могут смотреть футбол. Идет там балет, все смотрят балет. И не надо ни с кем делиться, потому что программкость и так далее. А державный подразумевает, добро надо увеличивать, добро надо сеять, добро надо распространять. И вот большинство людей, отравленных цивилизацией, забывают об этом. Они все время начинают смотреть с точки зрения цивилизации, а не с точки зрения державы. Они не делятся добром, они не распространяют информацию, они не распространяют знания. Вот с этим я встречался постоянно. Вот одно отличие, на мой взгляд, очень серьезное мировоззрение державного от цивилизационного. То, что творцы в державе всегда добром делятся, они увеличивают добро. А цивилизационные ребята, они просто поглощают. Вот это один из вариантов. Теперь давай посмотрим. Державы державы, но держава-то строится из людей, а люди-то, они живут не в воздухе, они живут на земле, и сами по себе люди, конечно, могут жить, но, как правило, они живут в обществе. Может быть, нам стоит коротенько коснуться, а что есть державное общество? На твой взгляд, что это такое? Из чего оно состоит? По каким принципам существует? Ну, я думаю, что сначала нужно построить какую-то общину, ну, род, человек там. Вот они взяли несколько семей и решили организовать общину. У нас есть такие примеры. И отношения выстраиваются соответствующие, державные в этой общине. То есть те, которые идут именно на созидательное творчество и жизнь, обитание в данном вот их общине. То есть от этих общин таких должно быть как можно больше. То есть, по сути, держава – это единая община для того, чтобы каждый, как уже говорилось, жил на земле в ладу с природой по заветам предков, ради того, чтобы существовала эта община, эта держава. А община и держава заботятся о человеке для того, чтобы он полностью взрос так, как ему предназначено сверху. Получается, что держава – это большая община, в которой проявлены все качества более мелких общин, в нее входящих. Так получается? Да, да. То есть, единая община. Угу. То есть получается, в державе проявлена общинность, по тем принципам, которые мы уже только что назвали, неоднократно о них уже упоминали, но только где все вот эти вот качества в державе проявлены. Но эти общины бывают разные. Община бывает, например, какая-то артель, это же тоже община. Она выпускает какой-то товар, какой-то продукт. Бывает община какая? Например, не артель, а просто люди живут вместе, и они обеспечивают жизнь свою. К примеру, у них есть поля, у них есть сады, огороды, у них есть фермы, у них есть перерабатывающие комплексы, у них есть единая система жизнеобеспечения, и эта община совместно управляет землей, чтобы та кормила, они перерабатывают, эти дары собирают, перерабатывают, взращивают, собирают, перерабатывают, хранят, распространяют, распределяют. То есть, видишь, общины бывают разные. А сейчас у нас появляются общины виртуальные, то есть в интернете какие-то себя называют общины. Вопрос, что может являться общиной, а что не может являться общиной? Как ты думаешь, первый из критериев, исходя из того, что вот мы сейчас обсуждали, какой общину определяет, община это или не община? Смотря на что идет результат их труда. Я так думаю, отношения внутри общины. Но даже если эти артели являются общинами, ну, для каждой есть и веси, и у нас и воины, и волхвы. Все у нас люди разные, каждый к чему-то способен. Каждый занимается тем, что будет полезно для державы, для общины, для этой общины. И каждая община существует на своем каком-то пути развития. Ну, не пути развития, а в своем выполнении каких-то обязанностей, труд. То есть получается, община – это не просто, когда люди сказали, мы общинники, мы будем жить в одном месте или будем встречаться в одном месте, ну, условно, в интернете. А община – это когда есть общее дело. Да. Единый труд, который их объединяет ради какой-то цели. Это прототип общины. То есть основа общины, единое какое-то занятие, единое устремление, единое мировоззрение. Вот это является общиной. Если люди просто уехали в эко-поселение, может это быть общиной или не может быть общиной, если просто уехали? Ну, смотри, опять же, для чего они туда уехали? Нет, просто уехали, чтобы создать эко-поселение. Все, вот баста, больше ничего. Ну, это только как на даче. Уехали и живут только непонятно чем они там. Ну, чтобы были здоровые дети. Чтобы дышать свежим воздухом, кушать здоровую продукцию, которую сами выращивают. Ну, может быть, опять же, нужно смотреть, какие у них цели все-таки. Не только же для того, чтобы выращивать экологическую эту продукцию. Здоровые дети. Нужно думать тогда, чтобы обо всех проявлениях этой общины, чем она будет заниматься, как будут у них дети развиваться, где учиться, там, каким образом они будут себе добывать на пропитание что-то и все такое. И куда все это идет? То есть внутрь только для них и, ну, вообще тоже определиться нужно с целями основными, а не только, вот, опять же, на выживание. Mm-hmm. Ну, дома есть... может... Да-да. В данном случае, может быть, они и на выживание, но потом с развитием. То есть нужно рассматривать каждый отдельно. Mm-hmm. То есть получается, что община, помимо того, что они живут рядышком по соседству на своих родовых поместьях или в деревне бок о бок, это еще какое-то общее дело, общая цель и общее дело, да, которое их объединяет. Если просто общая цель, чтобы были дети здоровые, это полуобщина, на мой взгляд. Да, их объединяет задача, чтобы дети были здоровые. Но хорошо, дети здоровые, что дальше? А если есть еще какое-то общее дело, то в этом случае тогда вот это уже может быть общиной. То есть, например, ты упомянула еще помимо артели ратное дело. Например, дружина. Это же община, дружина. Да, да. Дружина князя, дружина государя, дружина там еще кого-то. И дружина общины то же самое. Это община в общине, община кого-то, община при ком-то, община при чем-то. Занимаешься своим делом. И они занимаются чем? У них общее дело – это взращивание воинского духа, взращивание своего какого-то внутреннего состояния, умение защищать родину, владеть оружием, побеждать врага. Общее дело, общее дело. Община – община. То есть, получается… Любая община – это не просто люди, которые собрались вместе для решения какой-то там единоразовой задачи – проложить дорогу, родить там, детей здоровых на земле, а еще которые соединены каким-то общим делом, которые постоянно здесь, в этой общине, в этом месте могут присутствовать и могут их объединять. И вот из этих как раз маленьких общин – ратников, купцов, артелей производственных, людей, живущих на земле, складывается держава, где все-все-все-все вот эти качества проявлены. И тогда получается держава — это единая большая община, которая содержит в себе потребности каждого человека, проживающего в отдельно взятой общине, то есть потребности общины, и соединяющие все принципы в каком-то едином, ну, в едином, не знаю, там, порыве для того, чтобы создавать что-либо. Опять же, общее дело, общая цель. Если, например, для общины это может быть какая-то усреднённая задача, то для державы это может быть какая-то уже большая задача, что-либо большое и понятное. Получается так. Теперь давай рассмотрим. Раз если держава — это проявление всех общин, то существует еще общинный принцип не просто объединение, а создание каких-то материальных благ, материальных ресурсов. Вот что ты думаешь, каким образом в общинах это формируется и каким образом вот эти блага и казна, так что ли назовем, они формируются? То есть в одной общине может быть разные виды труда. Ты имеешь в виду это или обязанности какие-то? Разные люди. Ну, например, вот в общине должен быть тот, кто с детьми занимается. На мой взгляд, должен быть. Должен тот, который говорит, когда сеять, когда пахать, когда убирать. Должен тот быть, который знает, как... Ну, что... разделение по труда, я поняла. Или да, да, по возможности. Да. То, чем он может каждый человек заниматься, это хорошо. Правильно. То есть так, это должно быть. Должно быть, да. Хорошо. Тот, который занимается с детьми, если он постоянно занимается детьми, постоянно воспитывает, или тот, который занимается там звездочтением, да, условно там, или тот, который следит за тем, чтобы у всех был хороший инструмент, ну, кузнец, к примеру, могут ли они самостоятельно постоянно заниматься самообеспечением? Я считаю, что это должно быть на обеспечение общинников. То есть выбирается или назначается самый достойный, который будет исполнять роль учителя или нескольких вещей, какой-то знахарь, может быть, или целитель, да, который там, и так далее. То есть выбираются какие-то общинные люди, которых раньше называли мироеды, и которых мир, то есть община, слово «мир» означает как община, содержит. Да. И получается, что эти люди дают возможность общине существовать, а община тем самым дает возможность существовать им, этим людям. Да. Выходит так. Получается, что если мы рассматриваем как державу как объединенные общины, значит, такой же принцип должен быть и внутри державы? Конечно, безусловно. Значит, внутри державы тоже есть так самые, те же самые мироеды, которые отвечают уже не просто за отдельно взятую общину, а за державу целиком. Да. А как ты думаешь, вот мы когда говорили про средства массовой информации, если эти средства массовой информации не поддерживать, не причислять их к этим мироедам, возможно ли будет создать державу, возможно ли будет создать хотя бы для начала общину? Нет, без средств массовой информации, ну, сейчас как интернет, очень тяжело будет, потому что люди должны объединяться по интересам и по труду, да, что они могут. Хорошо. Вот на сегодняшний момент, опять же, мы можем отталкиваться от того, что я знаю. Я знаю, как работает Народославянское радио, как оно трудится. Я понимаю, что если мы не будем существовать, то в этом случае большой пласт знаний, информации может каким-то образом не доходить до людей, потому что в данном случае здесь происходит концентрация, то есть объединение на этой площадке Народославянского радио разных людей, доносящих с разных сторон свои какие-то мнения, мысли, ведания разным людям. Вот вопрос. Если в общине и в державе необходим вот такие мироеды, которые бы о чем-то рассказывали другим, то получается, что Народное славянское радио — это один из элементов, компонентов, составляющих державы. Так получается? Получается, что так. И получается, получается, если бы, например, я или какие-то другие люди, которые включились в это и не могут полноценно заниматься самообеспечением, они вынуждены или голодать, или бросить это занятие, или делать его спустя рукава по остаточному принципу. То есть я живу на земле, но мне надо на что-то жить. Община меня не кормит, держава меня не кормит. Я, значит, иду, просто-напросто начинаю взращивать картошку, морковку, там еще что-то. Потом дальше я должен вырастить с запасом, чтобы мне можно было продать, чтобы можно было на эти деньги приобрести доски для грядок, что-то еще, ну, там, средства передвижения оплатить какие-то, свет тот же самый, электричество, ну, понятно, да, что-то. И получается, тогда мне уже будет не до радио, мне не будет уже возможности заниматься радио. Получается так. Получается, что в этом случае тот человек, который полностью отдается средствам массовой информации славянскому, он становится на позиции мироеда. И в этом случае, если община и держава не поддерживают его, получается, что он тогда выпадает из мироеда и будет искать другую возможность существования. То есть, к чему это вел? Что пришло время, наверное, разобраться, а какие так называемые средства массовой информации общинные, а какие необщинные? Какие живут по державному принципу, какие не живут? Ведь если с точки зрения цивилизационного подхода, как уже говорилось, человек привык получать что-то. Вот он привык, что по телевизору идет что-то, и он это смотрит. Неважно, хоккей, футбол, кино, там, смехатура какая-то. Он это смотрит, и он за это не платит. Да, он платит тем, что не подозревает, что он смотрит рекламу, которая ему уже в зубах надоела, он к ней привык уже, там, звук включает и все. Вот. И исходя из цивилизационного подхода, он не понимает необходимости державного мировоззрения, державного мироотношения, отношения к миру. То есть он не понимает, что необходимо, если ты хочешь построить державу, создавать средства существования этой державы, те, которые всегда назывались мироеды. То есть поддержка жрецов, поддержка храмов, поддержка учителей, поддержка целителей, поддержка средств массовой информации, которые бы информировали людей, давали вести о том, что происходит, и помогали людям разобраться в том, что происходит. Вот, мне кажется, еще одна такая интересная у нас нарисовалась позиция державности. Позиция державности, да. Что если человек не понимает этого, он остается на цивилизационных позициях. А цивилизация, как мы разобрались, это то, что людей уничтожает. То есть, если он не будет поддерживать мироедов и не поймет, кто как существует, то в этом случае тогда он и не сможет выйти из цивилизации и не сможет построить державу. Просто, да, мне вот, кажется, логично. Да, да. И вот я знаю, что на Народном славянском радио есть некоторые люди, человеки, что они могли бы работать еще где-то, но они сейчас выживают, трудясь на какую-то там чуть ли не половину заработной платы, полдня. Или на целые, но в то же время есть какие-то претензии от семьи, потому что маловато будет, говорят. Вот. Но они все-таки трудятся на Славянском радио. Я знаю, что вот таким образом, но им тяжело, но они вот как-то трудятся. Ну, хорошо трудятся, не как-то, а хорошо трудятся. Да, у нас есть несколько людей, помимо меня, я тоже главный мироед, я, правда, не знаю, могу ли я назваться мироедом, поскольку зарплаты не получаю от общества, вот. Но у нас есть люди, которые реально выживают, которым надо заплатить за квартиру, которым надо заплатить за свет, газ и прочее, и там концы с концами еле-еле сводят, а мы даже не можем им что-то перечислить. Это есть на самом деле. Есть люди, которые приехали сюда, чтобы здесь быть полезными, ну, в центральные какие-то города, и они вынуждены снимать квартиру, потому что, или комнату хотя бы, чтобы хоть как-то выживать. Вот. А исходя из того, что они трудятся очень много, уделяют время Народно-славянскому радио, они просто не способны. Нет, они способны, они не могут позволить себе устроиться на постоянную работу, иначе просто не будут исполнять тех обязанностей, которые на себя взяли. Вот это парадокс. С одной стороны, все говорят, как здорово, что Народное славянское радио появилось, что здесь рассматриваются разные темы, как здорово, что появляются разные передачи, приглашаются разные люди, что мы здесь прям черпаем, а с другой стороны, проявление общинности и державности в отношении радио не у многих это проявлено, не у многих выражено. Вот такая и есть беда. Так, вот это, мне кажется, еще одно отличие. То есть, как понять, да, вот мне тоже спрашивают, как понять, на каких основах стоит та или иная там система, структура или еще что-то? Ну, как определить, державная это или недержавная? Я отвечаю всегда очень просто. Смотрите, если вы видите, что сайт, форум или какой-то другой информационный ресурс используют принципы цивилизации, то в этом случае они эту цивилизацию усиливают. К примеру, поддерживают и усиливают. Потому что они-то думают о чем-то полезным и хорошим, а позитив, как известно, он, как и отрицание, это сила. Как ты в восторге что-то двигаешь, так и в отрицании что-то двигаешь, ну, когда из тебя эмоции плохие выплескиваются. То есть энергия, сила. И получается, что если вы видите, что на этом ресурсе есть элементы поддержки цивилизации, несмотря на что себе этот ресурс позиционирует, знайте, что это, скорее всего, ресурс, который за счет вас усиливает цивилизацию, ту, которая вас не устраивает. Но какие у нас есть основные признаки цивилизации? Самый простой принцип – это присутствие рекламы. На мой взгляд, я могу ошибаться. На мой взгляд, если вы видите присутствие рекламы, казалось бы, мне сейчас скажут, ну как же так, а славянская реклама? Вот есть славянская реклама или нет, как ты думаешь? У нас славянская реклама есть или еще где-то? Нет, вообще, есть ли славянская реклама? Такое понятие, как славянская реклама? Нет, я думаю, что нет славянской рекламы. Почему? Ну, потому что она подразумевает другой взгляд на, ну, вообще на рекламу. Мне так кажется. Угу. Давай тогда разовью. Ты скажешь, так или не так. Реклама – это то, за что платятся деньги. И тот, кто крутит у себя рекламу, он как проститутка продает свое имя и честь за то, что ему заплатили деньги. Ну да, те, которые славят, они, получается, дают рекламу, непонятно. Получается, что если присутствует принцип продажности, то это принцип, который существует в цивилизации. Если вы придерживаетесь принципа продажности, принципа проституции, то в этом случае вы усиливаете своими делами цивилизацию. Если же вы информируете людей, не получая за это деньги, то тем самым вы делаете добро, донося до людей те знания, которые необходимы человеку знать здесь и сейчас. Логично, правильно? Да, все правильно. Другими словами, принцип проституции в державе отсутствует. Принцип проституции в цивилизации присутствует. Поэтому мировоззрение державное и цивилизационное отличается еще тем, что в цивилизации есть проституция, в державе ее нет. А проституция бывает разная, в том числе и продажа своего ресурса, своего имени за деньги. Ну, некоторые славяне, они под какими-то другими терминами прячутся, называя себя по-другому, как-то не буду говорить. Но здесь дело идет о выживании еще у них. Хорошо. Тогда. Хорошо. Но они сами не понимают, что они кормят кого-то. Да, о том и речь, что человек хочет сделать добро. Я же сказал, человек не со злого умысла это делает. Он же не специально, он понимает, что надо выжить. Ну, смотрите, сайт надо на что-то держать. Надо платить хостеру, да, который у нас нет славянских хостеров, который бесплатно тебе предоставил хостинг и в большом количестве. У нас нет людей, которые бы вот пришли и сказали, я готов нигде не работать, только вот заниматься этим сайтом. Всем надо на что-то жить, я прекрасно это понимаю. И получается, что человек говорит, мы можем жить за счет того, что будем размещать рекламу. Но принцип рекламы сам по себе за деньги – это принцип цивилизации. Если вас не устраивает цивилизация, вопрос, зачем вы ее поддерживаете? Поддержка в любом случае, в любом виде, какая бы она ни была поддержка, это усиление того, против чего вы настроены. Ну как же можно одной рукой это разрушать, другой рукой это усиливать? Невозможно. Вот, поэтому один из принципов, если есть элементы проституции, значит, это люди живут не по принципу державы. Значит, они так или иначе усиливают принцип цивилизации. Той самой цивилизации, которая уничтожила в свое время нашу державу. И если другие люди не поддерживают этот сайт, этот ресурс, это говорит о том, что те, кто пришел на этот сайт, на этот ресурс, не державного мышления, а цивилизационного мышления. Видите, как все закручено? Одни поддерживают цивилизацию за счет рекламы, потому что другие не способны понять, что только за счет державы этот ресурс полезный может существовать. Давай почитаем, какие реплики еще к нам пришли. Так, Елена, я смотрю, телефон у нее отключился. Видимо, там батарейка села окончательно. Так, читаем дальше. А, вот Бабай, реплика в эфир. Вольный перевод по буквице «Держава, добро есть сила жизни земного ведания человеков». Александр, мне кажется, начинать надо с себя, с семьи, а там дом свой, дом сына, дом внука, улица, и так страну построить новую, и так копу построить и державу. Абсолютно согласен с тобой, Александр, абсолютно, и сам об этом говорю. Всегда начинать с себя надо, со своей семьи. Но если ваш сосед не будет понимать, в чем отличие мировоззрения державного от мировоззрения цивилизационного, чем одно мировоззрение отличается от другого, чем одно созидательно, другое разрушительно, вы с ним не построите державу. И, скорее всего, вашим детям и вашим внукам мало вероятность будет построить среди этих людей дом, улицу и все остальное. Необходимо заниматься информированием, то есть извещать людей о том, что как есть. Но если, еще раз, вот этим нас разрубили, вот этим нас довели в это состояние средствами массовой информации, это говорит о том, что этот способ действенный, и он на человека действует, значит, необходимо способом похожим, но в другом направлении людей выводить из морока. Если не будет средства массовой информации, известной всем и каждому, который будет заниматься продвижением державного мировоззрения, разъяснять и объяснять, то в этом случае с кем вы будете строить державу? Со своими сыновьями? со своими внуками. Семена нужно разбрасывать обязательно. Поэтому я и говорю, что есть время создавать не просто экопоселение, а строить общину, которая бы занималась по нашим державным принципам самообеспечением, совмещала свою деятельность с другими общинами, жили бы в достатке. Но для того, чтобы это все произошло, людям, которые эти общины будут строить, необходимо понимать, а как это жить. А для этого необходимо учителя-мироеды, средства массовой информации – мироеды и многие-многие другие мироеды, которых необходимо миром поддерживать. Иначе не будет этого ничего. То, что самого надо начинать с себя, как написал Александр, здорово, я за это же держусь, я сам себя начал. И в семье моей тоже люди этим занимаются. И друзья мои тоже, с кем я общаюсь, этим занимаются. Но этого недостаточно. Потому что многие люди, послушав какой-то эфир, опять же, про радио говорим, я не буду про других говорить, за кого-то решать не буду, прослушав эфир, говорит, как здорово, какой классный эфир. И на этом все заканчивается. Он не дает этот эфир другим послушать. Он не говорит о том, что этот эфир появился на Народно-славянском радио. Он не говорит другому, что где-то там чего-то есть. Понимаете? Это цивилизационный подход. Моя хата с краю, ничего не знаю. И если я узнал о чем-то хорошем, мне хорошо, я сам покушал, а другие хоть трава не расти. Это цивилизационный подход к жизни. Так что недостаточно самим собой заниматься. Еще необходимо помогать другим узнавать о чем-то. А это средство массовой информации, проверенный и доступный способ в сегодняшнее наше время, когда у нас есть интернет и есть у нас средства связи, более мощные, чем телевизионные. Елена 777. Держава начинается только с семьи, когда создаются державные крепкие семьи, хозяйственники. Тогда и держава построится. Абсолютно согласен. То же самое, что и с Александром. Вопрос. Эти семьи из кого будут создаваться? Из тех, которые перед телевизором сидят с пивасиком? Из тех, которые на кухне мордобой друг друга устраивают, доказывают, кто круче, мама или папа, и спрашивают ребенка, кого ты больше любишь, папу или маму? Или бабушку и дедушку, которые тебе дают в айфон играть, и которые тебе фотик подарят или там что-то еще, и которые тебе разрешат в интернете смотреть все подряд, и «Дом-2» вместе с тобой будут смотреть? Из этих? С этими? Думаю, что нет. Поэтому необходимо создавать свои средства массовой информации. Создав, необходимо их поддерживать. Поддерживая, необходимо их развивать. Необходимо в новые идеи вливать. Необходимо как угодно содержать. Потому что помимо общего дела, вот о чем еще тоже не сказал, есть общий кош, казна. Если не формируется казна из общего дела, не наворованные деньги, не спонсорские деньги, а деньги от каждого члена общины, от каждого общинника. В этом случае не получится община, не получится державы. Необходим ресурс, благодаря которому можно построить дом, склад, приобрести технику, закупить необходимые там горюче-смазочные материалы, переработать что-то, довести до потребителя, в конце концов, сохранить. Понимаете? Необходим общий ресурс. А у нас общинники многие, так себя, которые себя называют, в экопоселениях, у них заканчиваются общие дела постройкой дороги, проведением электричества, проведением газа. И еще там какие-то общинные гуляния. Повеселились, поплясали, все. Общего дела нету. Поймите, община не может быть без общего дела. Это фикция. Когда каждый занимается чем он хочет и чем он может. Поэтому для того, чтобы появлялись вот эти экопоселения общинного типа, а не просто дачные участки с хорошей общей дорогой и инфраструктурой, где все было бы классно, необходимо, чтобы как можно больше людей узнавало о том, как правильно жить, чтобы потом они не дрались и не били друг другу морды, доказывая, кто из них круче. А это возможно только в общинном понимании, в общинном мировоззрении, в державном конечном итоге. А чтобы это было, необходимо доносить знания, доносить ведания. Поэтому да, да, да, Елена, Александр, с вами согласен, но если это не доносить, то все так и будет с точки зрения «должны, должны, должны, хорошо, хорошо». И мы все будем коты Леопольда, которые говорят: «Ребята, давайте жить дружно». А наши, кого называют недруги, они не говорят, они просто делают. Мидгард Земля, в эфир. Здравия, ребята, все есть в Конституции, надо только совесть включить и соблюдать закон. Согласен полностью. Все это есть в Конституции. Вопрос только, кому включить совесть? Нам? тебе, твоему другу или тем, кто этот так называемый закон исполняет? Но есть закон, например, чтобы свалки не делать близ ближайших там населенных пунктов вот на такое-то расстояние, что у них должен быть регламент какой-то свалок, что они должны принимать столько-то, столько-то, что там должно перерабатываться. Вы мне скажите, пожалуйста, кто-то исполняет эти законы? Но почему звонят президенту на горячую линию и просят закрыть свалку там, свалку здесь, свалку там и так далее? Почему закон не исполняется? Да потому что решает бабло. А почему бабло решается? Да потому что принцип проституции срабатывает. В державе нет проституции, а в цивилизации есть проституция, потому что так проще выжить, как им кажется. И поэтому там, где подмазал, там и поехал. Это принцип цивилизации. И если люди это не понимают, это наша с вами беда, тех, кто уже проснулся. Почему? Потому что мы не расширяем. Мы не расширяем свои средства массовой информации, мы не поддерживаем так, как надо. Мы не создаем свои общины, которые бы производили благие дела, которые производили материальные средства свои собственные, и которые бы за счет этих средств поддерживали бы мироедов, учителей, знахарей, целителей, средства массовой информации и так далее и тому подобное. Поэтому смотреть на то, что президент дал указ закрыть какую-то свалку или прекратить войну, прекратить бомбить кого-то или там соединить того-то с тем-то. Это можно смотреть бесконечно. Это крупинки маленькие и реакция только на какой-то вой, который стал очень громкий по всей стране, и не более того. Но сами-то мы когда хозяевами станем? А я отвечу, когда. Когда мы сами это поняли, первое. Когда стали этому следовать, второе. Когда создали по этим принципам, это третье. И когда стали блага свои создавать, это четвертое. И после этого, когда из этих благ, они со своей последней шкуренки мы снимаем и бросаем, мы содержим тех самых мироедов. Вот тогда строится держава. Без революций, без выстрелов и без нашей крови. Идем дальше. Александр, вот мы сейчас находимся на таком средстве информации, где учат, как жить. Замечательно. Только это средство массовой информации в любой момент может заглохнуть только потому, что они учат, как жить, а им жить не на что. Вот и все. Люди, которые делают это средство информации, которые учат вас, как жить, они выживают. Они выживают. Я живу на земле, мне попроще. Я вон картошку под сено засунул, хотя она не полезная. Там брюкву с морковкой от слизни от улиток отбил, капусту вырастил кое-как там, да, если там не поморили сверху химтрейлы. И более-менее там как-то себя на 40-50% чем-то обеспечили. И докупили только то, что нам необходимо. А здесь те, которые живут в городах, у кого нет этих земли, и которые хотят, чтобы это средство массовой информации, которое учит вас жить, выживало, и чтобы оно существовало, им как жить? А мы не можем назначить зарплаты, у нас их просто нету. Просто нет зарплат. Мы не первый канал, где есть спонсоры, которые бабло отшлёпывать за каждую секунду рекламы, чтобы потом вас же одурачить. Идем дальше. Елена 777, реплика. Раньше, когда играли свадьбу, то молодоженов называли князь и княгиня. То есть они, как государи, создавали свою державу. Государь и государыня — это замечательно по отношению, когда мы относимся друг к другу. Дарь, слово присутствует, дарение. Вот, поэтому, когда существует государь и государыня внутри семьи, это здорово, я не против этого, я за. Князь и княгиня тоже замечательно. Князь — это ведущий кон, ясно, ведущий и следящий за тем, чтобы этот кон исполнялся. Ну, княгиня — та, которая при нем, та, которая также кон этот соблюдает и не дает нарушения. Виталий Микиров, реплика. Реклама — это навязанная бесполезная товара, да, за которую вы платите потом деньги, потому что часть денег на рекламу берется из той цены, которая добавлена в магазинах, добавлена производителем, который потом рекламу эту оплачивает средством массовой информации, которым втирают в уши, и потом вы идете в магазин и покупаете, платите свои деньги, 30%, может, 40%, дороже только из-за того, что реклама прозвучала. Мидгард Земля в эфир. Это НЛП, и избавиться от этого очень тяжело. И это далеко не шутки. Я знаю, что такое нейролингвистическое программирование. Это на самом деле тяжело. Но для того, чтобы это существовало, я имею в виду не НЛП, а существовала наша держава, которая зарождается и которая выходит с каждым днем все больше и больше в этот свет, необходимо противодействовать НЛП, есть анти-НЛП. И с людьми надо учиться разговаривать. Вы должны понимать, каким образом средства массовой информации или учителя, преподаватели в институтах, в школах, в училищах обрабатывают наших детей. И, зная, как работает НЛП, противодействовать это, в разговоре находить общий язык. И тогда все будет ставить на свои места. Алекс, вопрос в эфир. Державный цивилизационный подход, Алексей, а не фактически ли это капитализм, национал-социализм? Про что, про державный или про цивилизационный? Я немножко не понял. Алекс, державный – это когда каждый человек держит ответственность перед родом, перед землей, на которой живет. Перед окружающим миром, перед миром, то есть как и обществом, общиной, перед миром, как Вселенной, и перед миром за то, чтобы был мир. Вот эти все стадии. Поэтому он и держит, и на нем держится этот мир, на каждом человеке. И взамен человек от мира, то есть от державы, получает все необходимое не только чтобы выжить, а чтобы ему взрастить себя, как это предначертано ему свыше. Цивилизация не ставит, еще раз повторю, задач, чтобы каждый человек стал человечее и азом. Задача цивилизации — поддерживать некий уровень так называемой «культуры» в кавычках, бытия и пития, для того, чтобы одурманенный человек, как винтик, с утра бежал на работу, выполнял определенные на него возложенные функции, домой возвращался выжатый, ему чтобы не было дела до своей супруги и для своих детей, а чтобы он хотел просто развлечься от этого бедлама, который насмотрелся на работе, от этого ужаса, тупо включить телевизор вот так, упереться в него и сидеть, да, с тех пор, пока он не поужинает и не свалится в кровать. Вот это цивилизационный образ жизни. Державный – это несколько иное. Человек превыше всего, потому что человек – это божественное проявление, проявление Бога на земле. А значит, у него божественное начало, божественная установка, божественная задача. Поэтому капитализм никакого отношения к державе иметь не может. Национал-социализм. Слово «социализм» идет от слова «социум». Социум — это сообщество, давайте по-русски называть. Это общество, община. Национальные общины есть, и я за то, чтобы национальные общины существовали. Потому что, еще раз, много раз я говорил, если боги допустили, чтобы здесь были разные национальности, значит, это божественный промысел. И необходимо, значит, против богов не идти. Эти национальности для чего-то нужны здесь. Но это не означает, что какая-то национальность может или имеет право мне сесть на шею, меня понукать, уничтожать мои рода и управлять мною так, как надо той национальности в его интересах, но в ущерб моим интересам, моим родам. Поэтому я за то, чтобы существовали все национальности, чтобы они придерживались тех устоев, которые им переданы от богов. Но в том случае, если какая-то национальность начинает уничтожать мою национальность, я буду предпринимать ответные меры, защищая свои рода, защищая свою национальность, защищая свою землю и защищая те другие национальности, побратимые со мной, которые живут с моими национальностями, с моими родами бок о бок многие тысячи лет. Потому что держава, хотя в ней и есть разные национальности, в ней каждая национальность уникальна и для чего-то нужна. А вот если какая-то национальность себя ведет не так, как надо, то с точки зрения державности она получит по зубам за свои действия. Вот я думаю так. Идем дальше. Ты что-то хочешь сказать, Ир? Я хочу, знаешь, упомянуть о ролике, недавно увидела в интернете. Мухаммед Али говорил. Это чернокожий боксер американский, насколько я помню, да? Известный. Он сказал, что идиоты те, которые живут не в своих родах, то есть мешаются. То есть я вот счастлив тем, что у него черная жена, черные дети, красивые, прекрасные. И я думаю, что каждый должен также думать и о своих родах, о своем народе, о своем роде, развиваться внутри своего рода и совместно с родами просто дружить. И белые бы дураки те, кто этого просто не понимает, просто как идиот. Он просто удивлялся тому автору, ну, кто вел ведущему, что он этого не понимает. Но он понимал, конечно, но вот выражал он очень эмоционально вот это все. Просто я помню этот ролик, он уже старый ролик достаточно, и он сказал ведущему, говорит, вы же прекрасно сами все это знаете, вы прекрасно сами думаете об этом. Вы просто из-за того, что здесь сидите, так говорите, а думаете-то вы про другое. Да. Я против того, что белые люди смешивались с черными людьми, а черные с желтыми, потому что каждый народ уникален, каждый народ специально здесь что-то есть. Это вот примерно так слова Мухаммеда Али. То, что делают свыше силы, это то, что нужно. Каждый должен нести свою традицию, свои рода. Вот так вот. Александра, реплика в эфир. Ой, община должна быть заинтересована в развитии. Кто-то скотом занимается, доит там, кто-то биотехнологии создает, кто-то социальный вопрос решает, учит соратников зарабатывать в интернете, например. Но о чем я говорю? Это общее дело, на то это и община. Если нет общего дела, ребята, это социум, это не община. Община, когда есть общее что-то, дело, общая земля, которую обрабатывают, общие ресурсы, которые используются, общие корма, пастбища, скот, дети общие. Не с точки зрения, что вся община делает по очереди, там приходит и делает. Нет, общий ребенок в общине, он каждый уникален для общины. Каждый – это готовая, цельная не личность, а человечье. Это аз, это проявление Бога, это проявление ваших родов. Поэтому для общины дети – это самое важное. И все, что вы делаете, это вы делаете, по сути, для общины. И вот это только есть община, когда общее дело, общее устремление, общее мировоззрение и общее дело. Когда мне кто-то рассказывает о том, что у нас община только там проложить дорогу, а дальше каждый сидит по своим там гектарам или по двум гектарам, это не община, это дачные участки по интересам, где там потом собираются, песенки поют, хороводы водят и так далее. Это здорово, это хорошо, но это еще не община. Александр, верно. Должен быть в каждом деле свой и винтик, и шпунтик, и знайка, и знайка. Все же в сказке уже есть. Дело в том, что в общине, которая строится не по цивилизации, а по державе, естественно, именно так там предусмотрено. Каждый занимает то место, не на которое его поставил другой человек через унижение или через заставление, а то, для которого он пришел в этот мир. Человек приходит в этот мир для того, чтобы занять в нем свое место, пройти необходимые уроки, взять самое необходимое для него и идти дальше по золотому пути восхождения, его развития в других мирах. Поэтому кто-то будет похож на шпунтик, кто-то на незнайку, кто-то на знайку. Всяк кулик свое болото хвалит, и всяк кулик на своем месте чирикает. Виталий из Эстонии, реплика в эфир. Прекратите разделять труд. Надо его объединять труд, а не разъединять труд. А кто разъединяет труд? Ну, давай так. Я, если правильно понял, то давайте все дружно ломанемся окучивать грядки. Хорошо, дети пускай беспризорные бегают. Пускай посмотрят «Дом-2». Потом дружненько давайте ломанемся все в коровник. Будем доить. Дети пускай смотрят в интернете порнуху. Пускай. Потом все ломанулись еще куда-то. Еще дети пускай сами по себе там друг другу глаза из рогатки выстреливают. Виталий, ты к этому нас призываешь, что ли? Давайте все совместно труд один, что ли, будем делать? Или ты предлагаешь, чтобы шахматист потягался со штангистом, кто из них лучше в шахматы играет, а кто лучше штангу, что ли, поднимает? Я думаю, что каждый рожден для своего. Кто-то хорошо быстро бегает, кто-то хорошо штангу поднимает, кто-то хорошо в шахматы играет, кто-то хорошо умеет рассказать, как штангу поднимать и как бегать, кто-то учит хорошо. А кто-то сказал, да, ребята, мне это сегодня неинтересно, я это ничего не умею. Я вот тяпочку взял, там три часа на огороде тяпочкой поработал, и мне кайф. Я на земле босичком постоял, я с солнышком пообщался, с растениями поговорил, с птичками, птичек послушал. Да мне здорово это. Не трогайте вы меня. Я вот на общину тружусь, вот произвожу вот это, и хорошо. Но если все ломанутся этим заниматься, ну что будет? Мы что, как бы опять всех превращаем не то чтобы винтиков и шпунтиков, а всех только в одни гаечки, что ли, превращаем? Все должны заниматься только одним? Виталий, ну, пожалуйста, ну давай не будем всех это под одну-то гребенку. Сергей, вопрос эфир. Стоит ли делиться информацией, если тебя не слышат, не хотят слушать, близкие тебе люди? Ты понимаешь, что не доросли еще благодаря этой цивилизации, в которой мы живем. Дорогой мой Сергей, скажи мне, пожалуйста, а ты живешь только со своими близкими и больше ты ни с кем не живешь? Что, вокруг тебя нет других людей? Известная такая реплика, высказывание. Нет пророка в своем отечестве. Зачем стучаться туда, где дверь нарисована на стене? Но если дверь нарисована, что ты в нее стучишься-то? Ты лучше займись тем, что ты можешь произвести, а что не можешь сделать, о том и не думай. Если ты можешь что-то сделать, делай. Не можешь делать, и не переживай по этому поводу. Можешь донести до 20, до 100 людей на стороне? Доноси. Не трогай ты своих близких. Объясню почему. Если ты донес десятку на стороне, то они станут пророками в чужом отечестве для твоих. Тебя твои, как пророка, не воспринимают. А вот на стороне кого-то они воспримут. И есть великая доля вероятности того, что ты, воспитав на стороне пророков, этих пророков направишь на тех, которым ты не сумел донести. И те пророки донесут тем, кого ты не смог что-то растолковать, сказать. Но не бейся ты головой туда, где нет входа, не надо. Поступай более разумно. Доноси тем, кто готов слушать. Рассказывай тем, кому это надо. И не рассказывай тем, кому это не надо. Да вот и все. Олег Маслобоев. Есть всегда разумный выбор. Уберите две составляющие власти, деньги. Нужна другая мотивация. Мир бесконечен в ресурсах. Уже есть технологии, способные обеспечить все насущные потребности человека. Да, это все здорово, это отлично, Олег. Молодец, все правильно отметил. И так я и мыслю. И именно на этом принципе, на этой основе строится община и строится держава. Используются те ресурсы, которые восполнимы. Используются так, чтобы не уничтожать то, что есть в округе. Но если мы сейчас говорим про цивилизацию, где деньги управляют властью, и большинство тех, кого называют властью, превратились, к сожалению, в проституток, которые эти деньги отрабатывают, то в этом случае ты кому это хочешь рассказать-то? Ребята, перестаньте уничтожать землю. Они скажут, а нам деньги заплатили за это. Нам план спустили. Мы должны уничтожить в этом году столько-то рек, в этом году столько-то лесов, в этом году столько-то полей. Нам за это деньги заплатили. Мы исполняем работу. Если мы ее не исполним, нас уволят с этого прикормленного, хорошего, жирного места. Поэтому разговор с людьми, которые живут в цивилизации, он достаточно ограничен. Он ограничен с точки зрения, может быть, там закона и попыток через этот закон на них воздействовать. Если же мы говорим про державность, то в этом случае необходимо создавать эту державу. Создавать. Никто, кроме вас, этой державы не создаст. О том и речь. Поэтому хотите создавать? Давайте ее будем создавать. Не хотите? Ну, в этом случае давайте будем говорить, как коты Леопольды, давайте жить дружно, давайте жить дружно. И будем говорить, давайте уберем власть, давайте уберем деньги. Как убрать власть? Революция. Давайте вспомним, что в конце концов из революции получалось. Чья кровь лилась? На чьи деньги революции устраивались? Уберите деньги, уберите власть. Ну и получится, что вы убираете власть за счет денег, которые вам заплатили. Вот и все. То есть, убирая деньги, вы отрабатываете, будете отрабатывать заказ других ребятишек, которые взяли деньги из другого кармана того, кто эти деньги производит. На благо того, кто эти деньги распечатал. И в конечном итоге вы поставите ту же самую власть под другим именем, с другим цветом, который вам позволит поставить тот, кто устроил революцию на свои деньги, которые вам заплатили, чтобы эта революция произошла, чтобы ваша кровь пролилась. Вот и все. Это разрушительный подход к жизни. Он много раз показывал, что революция пожирает своих основателей, своих детей. Идем дальше. Мотивация одна. Хотите вы жить державно? Хотите вы так жить, чтобы ваши дети сказали, как здорово, что мой дед, моя бабка это все сделали? Как здорово, что они нас не уничтожили, не уничтожили мои рода, а сделали так, чтобы мы без крови сюда вошли? Что мы теперь живем в счастливом обществе, где нет помоек, где нет проституции, где нет убийства, где мы сильные и крепкие, где наши рода не уничтожаются, где мы с соседями живем дружно. Какие молодцы наши деды, какие молодцы наши бабки. Вот это держава, вот это подход. Не хотите? Ну что ж, мечтайте дальше о том, чтобы брать власть и деньги. Я уже не мечтаю. Александр, Алексей, нужно взять пример с ОМРУ. У них расставлено все это и зарабатывают, и объясняют, за что берут. Дмитрий, вопрос эфир. Как финансово поддерживать, если находишься вне системы? Я уже рассказал. Для того, чтобы финансово поддерживать, необходимо иметь свое финансовое обеспечение. Для этого необходимо создавать не просто кооперативы дачников или поселения дачников, а создавать те общины, которые, занимаясь общим делом, будут себя обеспечивать и будут зарабатывать. И будут зарабатывать не так, чтобы паразитов плодить, а так, чтобы строить державу. И вот из этого общего коша, из общей казны, можно поддерживать мироедов. Об этом я уже говорил. Подробнее надо рассказать? Расскажу подробнее потом. Эдгард Земля в эфир. А как жить? Как жить проституткам? А зачем проституткам жить? Проститутка не приносит никакой пользы своему роду. Она уничтожает свой род, она продала свой род. Проститутка – это злейшее, что может быть вообще в этой земле. Неважно, какая это проститутка – половая или это проститутка финансовая. Проститутка – это то, что уничтожает. Это паразит. Паразит-приспособленец, который за деньги спляшет и нашим, и вашим. Задницу надо показать, покажет задницу. Язык надо показать, покажет язык. Сплясать спляшет. За деньги. Зачем нужно проститутке жить? Надо сделать так, чтобы проституток не было. И тогда будут жить нормальные люди. Без глубизны и толерантности. А именно так, чтобы все было хорошо и замечательно. Терпимость нужна там, где приходится терпеть. Где есть то-то, что вас не устраивает. А там, где все вас устраивает, там терпимость не нужна. Понимаете? Там, где все вас устраивает, где все сделано по праве, там не нужно быть терпивым. Там все идет так, как надо, терпеть ничего не надо. Поэтому толерантность будет не нужна, которой нас призывают. От Оренбуржца вопрос. Уважаемые соведущие, как, по вашему разумению, должно строиться державное хозяйство в размерах страны? Сейчас уже у нас третий час будет заканчиваться, поэтому это отдельная тема, и сходите, поднимем. Принцип такой же простой. Все начинается с того, что каждый человек понимает, что надо не деньги из воздуха заколачивать, а производить очень что-то полезное и не разрушающее его, не разрушающее окружающую землю, не разрушающее этот мир. Это для начала. Использовать те ресурсы, которые восстанавливаются. Брать то, что необходимо, а не то, что хочется. Это первое. Потом надо понимать, каким образом взаимодействовать с другими такими же ребятами. Вот и все. Александр Зачияр. Верно, реклама по рекомендации донести до близких полезную информацию. Так, я Гриша. Реплика эфира. Не знаю, как Александр Тинеч разбирает слово «государство». Я его уважаю, так как сам я плохо знаю буквицы. Но у меня складывается такой образ «Г» для движения, «О» самостоятельная форма, структура, «С» – в соединительную форму, «У» – призыв к объединению, «Д» – в награду за труды, получающих достаток, «А» – живущих и созидающих на земле, «Р» – текущая сила прибывает, «С» – слово, планы, «Т» – которое может утверждать свое, «В» – множество собравшиеся воедино, «О» – самостоятельная форма структура. Это примечание читать нужно сверху на сами блоки, но сами блоки снизу вверх, то есть в обратную сторону. Понятно, благодарю. Мидгард Земля в эфир. И опять ты говоришь про деньги. Значит так, друзья мои, деньги деньгам рознь. Вот смотрите, деньгами можно сделать что угодно. Например, на островах Папуасии деньгами долгое время были ракушки. Потом появились крышки из пепсиколы. Деньги – это может быть просто напечатанная какая-то бумажка, которая вместо цели переходит в разряд инструмента, эквивалента чего-либо. Поэтому мне все равно, какая бумажка у меня на руках. Если мы в державе договорились, что у нас внутри державы ходит эта бумажка, шеймуратики те же самые, например, мы рисуем эти шеймуратики и начинаем внутри державы этим всем пользоваться. А на внешнюю структуру мы пользуемся той валютой, которую принимаем и там, где этот товар можно продать и на что-то обменять. Вот и все. Тем самым я внутри державы своей, маленькой державы, общины, создаю свои экономические так называемые условия взаимообмена, а уже с зарубежными какими-то делами, за рубежом моей державы, я пользуюсь той валютой, которая пользуется спросом в той державе, в той стране, в той стороне, в том обществе. В конечном итоге, чем больше будет таких мини-государств, мини-держав образовываться, тем больше будет возможности взаимообмена по нашим уже условиям, и нам не придется пользоваться какой-то внешней валютой. Но это отдельный, опять же, разговор. Александр Зачияр. Верно, вообще не должны быть сословия. Каждый должен заниматься своим делом, чтобы механизм работал. По сути дела, община – тоже механизм, только не подчиняющий себе насильно кого-то, а тот механизм, который дает возможность человеку самостоятельно в него встроиться, потому что механизм работает на благо родов, то есть божественный промысел. И человек, как проявление божественного, также встраивается для того, чтобы это все развивать, и он сам развился. Вот в чем разница от того механизма, который построил кто-то от демонического мира, от пекельного мира. Понимаете разницу? Пекельное подчинение и создание, как это, буратин строгают, вот привели, вот тут обрубили, обрубили, обрубили, обрубили, вставили, не подошел, еще обрубили, вставили, не подошел, выкинули. А держава – это когда человек, если пришел в эту общину, значит, он где родился, на то и пригодился. Не просто же так русская пословица существует. И значит, он в этой державе, в этой общине будет на своем месте. И община обязана ему помочь развиться, помочь взрастить себя, помочь достичь, что он должен достичь. Вот это принцип общинности. Тем он отличается от цивилизации. Геннадий Романенко, реплика в эфир. Держава образуется лишь тогда, когда 10% населения поймет, кто я, чьих буду, когда, куда уйду, благодарю. А об этом как раз я и говорил, что если мы заветы предков помним, если мы их исполняем, живем по кону и по исконе нашей, то в этом случае там об этом во всем прекрасно было рассказано неоднократно. И там дается понимание, как человеку понять, для чего он пришел на эту землю, в эту жизнь, и что ему нужно сделать. Александр, нужно разместить номер карты на сайте и сказать в начале и конце каждого эфира и каждого по рубрике: не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Мы все скинемся и на развитие нашего радио. Дело в том, что есть люди, которые сбрасываются по 100 рублей. Но смотрите, вот если вы даже на YouTube зайдете и увидите, у нас там подписчиков достаточно большое количество. Подписчиков в соцсетях достаточно большое количество. Ролики наши смотрят на разных сайтах, на разных форумах еще больше, чем у нас и в Ютубе, и чем у нас там на радио и так далее. И об этом тоже говорится. Но самое это смешное, что после вот таких выступлений придет, например, там 30, 40, 50, 100 человек, пришлют по 100 рублей, и потом затишье. Все. То есть выполнили миссию, миссия закончена, все хорошо, пошли смотреть телевизор. Или поехали заниматься своими делами. Мироед, он живет постоянно. Он живет день изо дня. Он выполняет свою функцию день изо дня. Он трудится на благо державы, на благо наших родов изо дня в день. И поэтому недостаточно просто раз там, в год, когда сердце защемило, или когда он слышал призывы, сброситься и прислать. Есть простой принцип. 144 части, 10 из частей взяли, отдали. Вот достатка. Вот достатка. Не от всего, то, что получается, от достатка. Александр в описании под каждый эфир на развитие проекта, я думаю, многие кинут. Вот смотрите еще раз, что я хочу сказать. Наша задача не просто призвать людей, поддержите нас, несчастных, мы такие хорошие, вы нас не поддерживаете. Нет. Наша задача помочь осознать людям, что без державного подхода в этом мире не создать нормальной семьи, не создать своей общины, не создать державы. Это внутренняя необходимость и внутренняя убежденность, что так надо делать. Это, ну, по сути, большой эксперимент. Созрел человек или не созрел? Осознал он или не осознал? Осознанному человеку повторять это не надо, он и так это делает. А тому, кто не понимает, да хоть 1000 раз об этом скажи. Смысл какой? Поэтому есть у нас реквизиты? Есть. Об этом говорится? Говорится. Кто считает это нужным делать, тот уже делает. А все остальное, эксперимент проходит, каждый проходит свой урок, сдает свои какие-то экзамены. Так, русский индус. Из державности проистекает взаимоуважение, мое мнение. Естественно, важность каждого, уважение, от слова «важность» идет. Вот важность каждого, она подразумевает державу. Важность каждого человека в державе. Важность державы для каждого человека. Но держава не может без общества, а поэтому взаимное уважение между людьми. Поэтому здесь есть взаимоуважение, как внутри общины между людьми, внутри семьи, как мини-общины, мини-общины, так и в державе. Каждому человеку, от каждого, от державы к каждому человеку, поскольку каждый человек для державы важен, и от каждого человека через каждого другого соседа к державе вообще. Вот это и есть взаимоуважение, без него никак. Мидгард Земля в эфире. Мы же хотим, мы же ходим на работу, продаем силу и здоровье за деньги. Тут как быть? Мидгард, я уже объяснял неоднократно, рассказывал об этом, что можно ходить на работу в какой-то этап жизни, можно сколачивать какой-то даже капитальчик, какой-то запас для того, чтобы что-то сделать. Это допустимо. На каком-то этапе это допустимо. В таких условиях ты поставлен. Но когда человек продолжает ходить на работу к чужому дяде или тете, когда у него есть все самое необходимое с точки зрения финансов, что он может построить свой дом, может создать общину, может создать там, купить технику или еще что-то, а он продолжает ходить, и он эти деньги вкладывает не в развитие своей маленькой державы со своими единомышленниками, а он вкладывает их в золотой очередной унитаз, в машину, которая ему не нужна, или что-то еще, это говорит о том, что он продался, он работает как проститутка. Хождение на работу – это еще не говорит о том, что у человека нет державного мировоззрения. Просто надо понимать, для чего он сейчас, в данный момент, ходит и, может быть, где-то даже терпит. Ведь при строительстве дома, когда строится дом, иногда очень тяжело бывает. И таскать бревна, и лазить по верхотуре под снегом или под дождем, или под палящим солнцем. Трудно там сваи заколачивать или еще что-то делать. Трудно там леса ставить, лазить по ним. Упасть можно, и устаешь. Это терпение, да, это через волю. Но ты понимаешь цель, ты понимаешь, для чего ты это делаешь и что ты делаешь. Поэтому и работу можно любую рассмотреть как какое-то выживание для того, чтобы сейчас ты выживаешь и присматриваешься, что будешь делать дальше. И присмотрев, ты хватаешься за это, чтобы достичь следующей, как по ступенечкам ползешь. А можно просто сидеть, как рачок в своей вот этой вот пещерке, и хватать, что мимо тебя проплывает, неважно, хорошего качества или плохого, и плакать постоянно, что я белого света не вижу. Поэтому работа работе рознь, и зависит она от того, кто ходит на работу и с какой целью. Алиса Велесова. Я только присоединилась, возможно, не в теме. Если к вам в общину придут бомжи, нищие и убогие, вы их примете? Ко мне в общину никто не придет, потому что я общину не создаю. Это я отвечаю от себя. А будут принимать их или не принимать другие люди, это уже их дело. Я считаю так. Человек иногда становится бомжом и нищим. Не потому, что он хочет им быть, а потому, что что-то произошло. Многие, например, стали бомжами и нищими только после того, как они клюнули на яркие рекламы и фантики и взяли в банке кредит. Кто-то сыграл в какую-то игру, надеясь получить какой-то достаток, который был ему, как казалось, необходим. То есть он просто был разведен, как лох в маминой кофте. И он таким образом стал бомжом. А кто-то бомж по натуре, по своей. Поэтому вот бомжи по натуре, если бы я строил свою державу, свою общину, я бы, наверное, не пригласил. Вот. И нищих и убогих, которые тоже, потому что они просто рождены нищими убогими, не в семье нищих, а рождены по промыслу нищими убогими, я бы тоже с большим таким напряжением бы отнесся к выбору принимать, не принимать. Я всегда смотрю, кто есть человек, кто он по своему призванию, по своей жизни, по своему предназначению. И только после этого я принимаю какое-то решение. А кликуха «бомж» или звание «нищий» или видимость убогого мне еще ни о чем не говорит. Надо смотреть, почему, что произошло. И уже потом принимать решение. Александр Зодчияр. Верно, у каждого свой путь, свое предназначение, свой уровень энергопотенциала. Алиса Велесова. Люди боятся всего, сект, обмана и так далее. Главный двигатель всего в цивилизации – это страх. Если у человека есть страх, вы будете подчинены цивилизации. Цивилизация будет на вас воздействовать. Вы державником не станете. Потому что держава идет от божественного, там, где божественного, страха нет. А цивилизация идет от демонического, от пекельного. А там все строится на подчинении и страхе. Не выполнил свое задание, поручение, которое тебе назначил кто-то что-то делать. Все, получает 10 палок. Не выполнил, получает 20 палок. Выполнил, получи похлебку. Вот так и строится. Поэтому, если есть страх, то ни о какой державе речи быть не может. Вы как проститутка сдадите первого встречного из-за страха. А это уже не община, это уже не держава. Как избавиться от страхов? У меня есть лекции. Недостаточно лекций? Вызывайте, будем общаться, буду давать навыки, уроки, как избавиться от всех страхов. Я думаю, у нас еще будет эфир не только со мной, еще есть люди, которые помогают избавляться от страхов реально, они просто как зомбируют «ничего не бойся, ничего не бойся, ничего не бойся». Считая до 10, ты больше ничего не боишься. Это не наш метод. Наш метод через осознание. Дальше. Мыслитель было уже у СССР, был свой Госбанк, нашлось слабое звено в виде Горбии. Банк стал филиалом банка Ротшильдов. То же самое будет с вашими шеймуратиками, общинами и державами. Найдутся слабое звено, которое вас продаст потрохами. Пока у вас будут денежные отношения, вы в конечном виде попадете в лапы паразитов рано или поздно. Мыслитель, хорошо мыслишь, молодец. Вот для того, чтобы этого не случилось, необходимо избавляться от этих слабых мест. Слабое место, возможно, там, где есть первое – страх, потому что там есть проституция. В державе нет проституции, потому что нет страха. Держава строится по божественному. Еще раз говорю, там, где есть божественное, там страха нет. Там строится по другим принципам, другим устроям, другим поконам. Почему держава была разрушена раньше? Это был определенный урок, из которого мы сейчас можем сделать определенные выводы, пройдя этот урок. Выводы сделаны. Поэтому, если вы считаете, что все будет разрушено, оставайтесь в цивилизации. Видимо, вас это устраивает. Меня это лично не устраивает. Кого не устраивает, задумывайтесь. Я рассказываю свои мысли, как от этого уйти, ничего не разрушая, не проливая ничьей крови, не входя в состояние 282 статьи и не нарушая каких-то других законов, как уголовных, так и административных. Так что рано или поздно что-то будет. Будет хорошее или плохое, но зависит от нас. Хорошим – хорошее, отличным – отличное. Так, все вопросы мы озвучили, реплики озвучили. Благодарю Светлану за хорошие сегодня действия. Все здорово, все отлично. Так, Елена к нам не присоединилась, но, к сожалению, телефон есть телефон, разряжается. Вер, Давай подводить итог нашей встречи. Я сегодня что-то говорил, а тебя не слушал и не слушал. Вот теперь есть возможность в заключение тебе несколько слов сказать. Что ты можешь вынести из сегодняшнего нашего эфира? Может быть, ты что-то хотел сказать, я тебе просто не дал сказать? Может, я противный такой сегодня? Ну, я думаю, что каждый человек себе должен воспитать державный образ мышления. То есть понять, для чего он живет, кто он, и каким образом ему дальше жить, развиваться и в каком ключе. Вот так вот. И все? Кратость сестра. Слушай славянское радио. Ну давай тогда. И другие хорошие ресурсы. Хорошо, я тогда подведу итог. Итак, сегодня перед вами я со своими друзьями, боевыми подругами, попытался раскрыть тему «Державное мировоззрение, отличие от цивилизационного». В первой части мы очень долго копались в этой гнили, как хирурги докопались до многих неприятных моментов, поняли, почему они возникают, на мой взгляд, поняли, порассуждали при помощи вас, наши уважаемые зрители и слушатели, за что вам низкий поклон. И дальше стали просто разбираться, а что же такое держава, чем она отличается от цивилизации. И выяснили, что, в общем-то, цивилизация строится на проституции, по большому-то счету, если так разобраться, где каждый пытается выгодно себя продать. И чем выгоднее себя продаешь, тем ты с большей вероятностью занимаешь место сутенера. Дальше ты начинаешь других продавать. А когда ты занимаешь место сутенера, то в этом случае, если очень хорошо это делаешь, занимаешь место уже крышевателя. Тот, который начинает управлять сутенерами, начинает управлять теми, кто отдаются, и теми, кто покупают. И таким образом происходит круговорот денег в этом обществе. Вот, по сути, вот эта цивилизация. Поэтому цивилизация строится на принципе взаимодействия механизмов отстроенной машины для получения какой-то выгоды и прибыли тем, кто управляет этой машиной, кто ее создал. Правила, проект, создание. Вот они создали все замечательно. А дальше все остальные винтики в этой системе. Винтики, шпунтики, ганочки, гаечки. Кто-то как смазочный материал идет. Кто-то как ремни, которые приводные, износился, выбросили. Неважно. Суть в том, что людей затачивают под определенной целью выстроенные машины. Вот это цивилизационный подход. Державный подход, когда каждый человек держит этот мир, отвечая за мать землю, не похабя ее, живя в ладу с природой, свято чтя своих великомудрых предков, их устои, заповеди, которые нам оставлены, поконы, исконь, живя по кону. То есть это божественный вариант существования на земле, божественный принцип, божественный образ жизни на земле. И в этом случае каждый человек получает от державы, необходимые для своей жизни, он получает возможность развиться и взрастить себя на золотом пути совершенствования его души в этом и других мирах. И в то же время он заботится о том, чтобы держава эта продолжала существовать, не нарушая этих законов, этих конов, этих поконов. В этом случае получается, каждый человек для державы, держава для него на земле, которая всех кормит, и землю никто не уничтожает. Вот это основные принципы. Как дальше строить державу? Наверное, это уже отдельный разговор, хотя уже много что было сказано. Если вы понимаете, что вы державник, надо необходимо и надо себе зарубить на носу следующее. Держава невозможна без существования тех, кто является мироедом, который создает условия для существования и бытия этой державы. Поэтому если вы, как державник, мироеда не поддерживаете, в этом случае вы не получите державы, как бы вы ни пыхтели, как бы вы ни мучились. Ибо без этого невозможно. Вот, в принципе, и всё. Ну что ж, давай прощаться. Говори какие-то хорошие, добрые слова. Говорю. Пусть каждый человек построит державность внутри себя, и, построив ее в себе, несет в мир на благо своего рода и мира. С радости и добра всем стремящимся к созидательному труду на благо себя, рода и державы. Ура! Ура! Ну что ж, я думаю, что мне добавить больше нечего. Остается только сказать, что сегодня по одному из современных календарей 29 июня 2017 года, четверг, по одному из старинных, 39-й день месяца ветров, 7525-го лета, пятница. Державное цивилизационное мировоззрение, державное мировоззрение, его отличие от цивилизационного. Такая была тема сегодняшнего нашего эфира. Авторы-сказители у нас сегодня был Алексей Орлов, Вера и Елена. Елена отключилась пораньше, она с телефона говорила, поэтому телефон, видимо, там что-то с батареечкой, а может, с интернетом случилось. Но она предупреждала, что это возможно. Итак, низкий вам поклон, друзья, за то, что вы поддержали своими вопросами, своими репликами наш эфир. Благодаря вам тема сегодняшняя, на мой взгляд, по большей мере раскрыта, как мы обещали. Мировоззрение, отличительные в качестве мировоззрения одного другого мы показали. Чуть-чуть даже рассказали, как дальше жить и как строить. Я думаю, что будем дальше об этом рассказывать. Желаю вам всего самого доброго. С вами было Народное славянское радио. До новых встреч, друзья мои. Увидимся, а может быть даже еще чаще будем слышаться уже в новых каких-то качествах с более интересными темами. Добра, быть добру. Добра. Народное славянское радио для пытливых умов.